Роман «Русская монархия», 2010. Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 4 июня 2022 года. Комментарии. Кэтган. Кэтган, собака ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Я не хочу разговаривать неизвестно с кем. У вас нет мужества даже представиться. Многоточие. Это и есть самый настоящий абсурд – разговаривать неизвестно с кем и который неизвестно где живет. Даже не в Бийске. Многоточие. Далее. echo.msk.ru/blog/palace-square/743158-echo. Цитата. Дворцовая площадь. D2. Блок передачи. Мадонна Канистабили. 20.01.2011. Время 11 часов. Теги. Петербург. Музей. История. Передачи. События. Комментариев. 2. Читали. 3236. Комментировать. Далее. Кэтган. Какая невероятная гениальная красота воплощена художником в этой Мадонне с ребенком. Прошло несколько столетий. Мы стали циничнее, холоднее и, нам кажется, умнее. Так ли это? Вопрос. Позволю высказать себе собственное мнение. Мы потеряли уважение к женщине, к матери, к самой жизни. Нам придется вернуться назад, и мы не видим искусства, оно оказалось не нужно в этом обществе. Мы теряем свое самое главное предназначение. Далее. Блог echo.msk.ru/blog/yashin/7444-96-echo. Илья Яшин, политик, Путин и терроризм. 25.01.2011. Время 10.25. Цитата. Прошло 11 лет, и в столице России по-прежнему взрывают метро. Смертники устраивают теракт в крупнейшем аэропорту. Конец цитаты. Комментарий. Комаровский. Соболезную семьям погибших. Непонятно мне, может, объяснит кто. Вот премьер ФСБшник. А где безопасность? Вопрос. Вот президент-юрист. А где правосудие? Вопрос. Лично я теперь только за музыкантов и журналистов голосовать буду. Как-нибудь без «ла-ла» в кавычках и «ля-ля» в кавычках проживу. Многоточие. И еще сон недавно приснился. Может, растолкует кто. Еду я с дачи за рулем, а в машине корзинка, в которой два котенка подбросил кто-то. Снял я майку свою, корзинку накрыл, чтоб не разбежались. Так они, мелкие твари, майку прогрызли, незаметно под педаль газа залезли и насрали там больше, чем сами весят. Сижу я и думаю, что делать, вытащить их оттуда, да и выкинуть или обратно в корзину положить. И последними штанами накрыть, вопрос. Что так, что этак. Все равно руки пачкать, даванул я на педаль, газа до упора, только хрустнуло, многоточие. Машину помыл из бронзбойта, а ботинки выкинул, многоточие. К чему бы это, вопрос. Бедный Жорик. К чему бы это, вопрос, тема. Вещи, сон, однозначно. Далее, Citizen 7. Вот президент-юрист, а где правосудие, вопрос, тема. Сейчас на юристов учатся не для того, чтобы соблюдать закон, а для того, чтобы умеючи его обходить. Ансер. Конституция РФ, статья 83, 81.3. Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Когда Конституция начиналась, говорили, что это ограничение сроков правления президента двумя. Сейчас говорят, что после перерва можно. Окованго. Более двух сроков подряд. Тема. То есть надо бы понимать, что раз были два срока подряд, то более нельзя. А можно, как сейчас, это стараются перепонять. Если не подряд, то можно и более двух сроков. Есть еще вариант. Путлер мог вообще не уходить, президентить вечно. Мол, более двух сроков подряд нельзя, а более трех уже можно. Главное. People и это бы схавал. Ансер. Браво. Вам пора на место Борщевского. Комаровский. Вы будете смеяться, но за сантехника или крестьянина в качестве президента я голосовать не буду именно потому, что не хочу остаться без хлеба или воды. А без вышеперечисленных вами, да и большинства вами не перечисленных тоже. Бедный Жорик. Это только либерасы могут быть «за» в кавычках или возражать по событиям, свидетелями или очевидцами, которых они не были. Сначала понаплетут какую-то хрень, потом обсуждают ее, обсуждение и обсуждающих. Ансер. Не зачем вы так? У нас парламент не место для дискуссий. Елена 11. В профит 586290 тема. Цитата. В кавычках «спасибо». Вам, Владимир Владимирович, за счастливую в кавычках взрослость мою и моей семьи. Восклицательный знак. Блин, три восклицательных знака. Чтоб тебе не переизбраться. Много восклицательных знаков. В скобках. Ну, это самое мягкое пожелание из тех, чтоб он, что он заслуживает. Самородок. Цитата. Если бы терактов не было, их следовало бы придумать. Конец цитаты. А на чем еще пиарится Немцову с Яшиным? Многоточие. Противно. Citizen 7. А на чем еще пиарится тема? Если высвечивание проблем в нашей стране вы называете пиаром, то и ради бога. Важнее, чтобы террора не было. Ансер. Стесняюсь спросить, а Путин с Медведевым тоже пиарится? Вопрос. Натриум. Тема в кавычках. Если бы терактов не было, их следовало бы придумать. Цитата. Точно сказано. Да так и будет. Как иначе удержаться на галерах? Вопрос. Могут и попереть. Восклицательный знак. Таня. Итак, в кавычках, чтобы скинуть Путина, нужна чрезвычайная ситуация. Конец цитаты. Тема. А чтобы организовать аресты и посадки оппозиции, тоже нужна чрезвычайная ситуация. Только на этот раз Путину. Таня. Тема в кавычках «Яшин пиарится на крови». Три восклицательных знака. Себастьян, у вас память короткая, что ли? Вопрос. На крови у нас пиарится Путин, лапочка, аж с самого начала своего президентства, с 2000 года. С того момента, как пообещал, цитата, «мочить в сортирах». Всех, кто против него, с тех пор и мочит, а начал с Чечни. Алекс Омск. С кем сплотиться? С Себастьяном Перейрой из Науру? Вопрос. Можешь, хватит троллить Себастьян? Вопрос. Стыдно должно быть, большенький, поди уже? Вопрос. Далее. Блок. echo.msk.ru/blog/b_akunin/744847-echo. Название. Борис Акунин, писатель, главный военный герой. 26.01.2011, время 13.39. Цитата. Русские национальные топ-хероус. Это, естественно, наши отцы-бравы, полководцы. Кому и получать высокие награды, если не высокому начальству? Вопрос. В дореволюционной России рекордсмен по регалиям-М.И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, светлейший князь и фельдмаршал. В советской истории ГК Жуков. Ну, понятно. Конец цитаты. Теги. История, война, общество, мнение. Комментариев 46. Активность. В скобках. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 7362. Комментировать. Амичка. Тема. Вам не сюда, вам в библиотеку. Кэтган. Тема ту амичка. Даже господин Акунин библиотекой не пользуется. Вот даже фотки из интернета научился тырить. Интернет вот всемирная библиотека. А если еще и английский знаешь, многоточие. Ива Вянин. Или проверять, или верить Акунину. Тема. Молодец, что такое откопал. Вселяет надежду, что не все так плохо в этом мире. Кэтган. А где, кстати, «молодец» в кавычках откопал собственную фотографию? Такой весь коричневый и в котелке, хотя и без наград. Некий именитый писатель XIX века. Вопрос. Мое почтение. И в руке, наверное, трость. Многоточие. Максим Ланцеот. Да, вообще интересно, необычный ракурс на, в кавычках, обычную тему. Кэтган. Тема, в кавычках, на обычную тему. Похоже, что и в своей новой книге господин Акунин взял самую обычную и избитую тему. Цитата «Весь мир – театр». Но сведения об этом театре у него отрывочные и рекламные. Вряд ли он смог переплюнуть Шекспира, сумевшего вместить грандиозный роман в одной фразе «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры». Цитата. Плагиат в названии. Без кавычек. Это все же не очень красиво, совсем некрасиво. А что по этому поводу думает сам господин Акунин, спрятавшийся за приличным господином XIX века? Вопрос. Iron Man. Лучший полководец. Тема. По мне так Суворов самый великий полководец и герой. По-моему, ни одного поражения, как главнокомандующего. Кэтган. Большими буквами «Герои» и «Яблоко» и «Господин Акунин», излагающий эту версию. Многоточие. Тема. Господин Акунин тоже при желании мог попасть в «Герои» даже и в наше время. Если положить ему яблоко на котелок и прицелиться, какие геройские и острые чувства испытает господин Акунин? А кому он доверит себя и какова будет награда? Вопрос. Далее большими буквами. Тогда ему будет о чем написать? Многоточие. Самому. Три восклицательных знака. Далее. Кэтган. Тема. А эти герои? Самое интересное в этой истории – кто, когда, кого и, главное, за что награждал, осталось за кадром. Поэтому господин Акунин не производит впечатления военного специалиста в истории войн. А эти герои, как и многие другие, неупомянутые, оказались вырванными из контекста истории и жизни. Далее, в комментариях блог Тина Канделаки, телеведущая-продюсер, побывала на встрече с Д.А. Медведевым. Фортрен. Канделаки выпускает передачу «Информация» в кавычках на СТС, да и «Нереальная политика» в кавычках, тоже, кажется, ею же были запущены. Так что самый настоящий ТВ-продюсер. Кэтган. Я про это и говорила. Она пиарит только себя. Это не является продюсированием на самом деле. В скобках. Далее. www.echo.msk.ru/blog/echomsk/7449-36-эхо. Эхо МСК, Египет. 26.01.2011. Время 18.09. Цитата. Египетская оппозиция готовится вновь вывести людей на улицы Каира для участия в антиправительственных акциях протеста. Организаторы «Дня гнева» в кавычках, «Молодежное движение» в кавычках 6 апреля. Через свою группу в социальной сети Facebook в кавычках призвала жителей страны сегодня снова собраться на площади Тахрир перед зданием МВД, где накануне вечером уже прошла 10-тысячная акция протеста. Конец цитаты. Теги «Египет», «Власть», «Оппозиция», «Протесты», «Митинги», «Фото», «Видео», «События». Комментариев 2, читали 94. Комментировать. 26.01.2011, время 18.48. Кэтган. Профи Рейтерс. Тема «Профи Рейтерс». Очень профессиональный фотографический репортаж, который дает очень полное представление о том, что там произошло. Особенно понравилась четвертая снизу фотография. Далее. Армен Григорян, музыкант, лидер группы «Крематорий». День сурка. 26.01.2011. Время 10.31. Теги «Терроризм», «РФ», «Власть», «Мнение». Комментариев 91, активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 6700. Комментировать. Кэтган. Тема. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания. В кавычках. Цитата. Почему-то никто не обратил внимания на страшные слова автора блога, который ненавидит прежде всего крик страдания, а значит и крики всех пострадавших в Домодедово. Впрочем, он, как автор песен, всегда на войне. Амстердам, в кавычках. Цитата. «О, этот город, как подорванный склад. Этот город – настоящий ад. Там не бывает никогда покоя и тишины. Этот город с рождения встал на тропу войны. Там стреляют взрослые и дети, там стреляют фантомасы и йетти. Иногда это выглядит так смешно». Конец цитаты. Творчество как коктейль из российских рок-групп. Далее. В комментариях блог Армен Григорян, музыкант, лидер группы «Крематорий», «День сурка». Натали С.В. «Вам надо читать побольше, девушка. Помогает общему развитию». Тема. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Глава 17. Кэтган. Ту Натали С.В. Тема. Роман «Мастер и Маргарита» – моя любимая книга. Но когда другой автор использует эту цитату для выражения собственных мыслей и взглядов, то ее можно применить к нему. Собственно, для этого он ее и взял. Это подтверждают и тексты его песен. Циничные, самоуверенные и отстраненные от других, которые на войне, но которые его не касаются. Викинг Конг. Вам противопоказано слушать такие песни, девушка. Тема. Слушайте Билана, может быть, хоть их усвоите. Кэтган ту Викинг Конг. Тема. Послушайте, док, не волнуйтесь так за мое здоровье. Я не вижу здесь авторства, как и у группы «Аукцион», поющий голосом Гребенщикова, воспроизводящий не ими придуманный стиль и манеру исполнения. Циники ничего не могут предложить миру, они только приспосабливаются и берут. Сравните его с Высоцким, например. Вы, может быть, тогда что-нибудь поймете. Многоточие. Док, не увлекайтесь так красными фонарями в Амстердаме. Многоточие. Далее. echo.msk.ru/varlamov_i/745222-echo. Илья Варламов, фотограф. Недвижимость, Шри-Ланка. 27.01.2011. Время 16.28. ДЭО 12. Посмотришь на этот неправедный уют и вспомнится из В.В. Маяковского. Цитата. «Дворцы на тысячи, спаленный зал, и в каждой и стол, и кровать. Таких вторых и построить нельзя, хоть целую жизнь воровать». Конец цитаты. Подобных ворованных красот можно наснимать с три короба, не отъезжая далеко от Москвы. Зачем было тратиться на вояж? Вопрос. У человека со здоровым классовым инстинктом эти посты могут вызвать только чувство негодования, причины которого, думаю, объяснять не надо. Хотя я допускаю, что всех прочих они настраивают на хауйское любование чужим богатством, эдакую лакейскую мечтательность. Как говорится, каждому свое. Далее, Кэтган. Если сравнить апартаменты с чайной фабрикой и людьми, которые на ней работают, то можно сделать несколько выводов. Чай с этой фабрики пить нельзя, потому что она не отвечает санитарным нормам, в скобках грязь. Да и жить на этих виллах после сотен или тысяч туристов, многоточие, тоже не гигиенично. Далее, Кэтган. Там чай растет, но мне туда не надо. Цитата, тема. Уж коли у эхо деньги есть, то, многоточие, это ли участь настоящего фотокора? Вопрос. Снимать чайные фабрики да хауйские виллы? Три вопроса. Чем так не угоден Египет? Вопрос. Пошлите в Египет меня, многоточие. Я поеду, я не боюсь пуль, если уж совсем некому. Далее. echo.msk.ru/blog/nemtsov_boris/744980-echo. Название. Борис Немцов, политик движения «Солидарность», в кавычках. Важная новость. 26.01.2011, время 20.00. Цитата. В определении судьи Адамовой есть два важных момента. Во-первых, судья обязывает стороны явиться в суд или обеспечить явку представителей. Во-вторых, судья Адамова обязывает ответчика Путина В.В., в кавычках, представить возражение на исковое заявление в письменной форме, в кавычках. Все доказательства, цитата была, все доказательства и возражения должны быть представлены до 3 февраля. Как бы ни развивались события дальше, процесс пошел. Мы отлично знаем, что такое современная российская судебная система. Но мы также знаем, что есть и Европейский суд, до которого басманное путинское правосудие, к счастью, не докатилось. Конец цитаты. Теги «Путин», «Правосудие», «Политика», «Мнение», комментариев 566. Активность. Индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 40 986. Комментировать. ZW0RK. Как-как? Очень просто. Цитата. Суд постановил признать виновным Путина ВВ и в качестве наказания избрать Немцову БЕ лишение свободы сроком 20 лет общего режима. В кавычках. Фоноеникс 4. Думаю, что у Путина в рукаве найдется пара тузов. Ит-гуру. Как бы перебор по тузам не вышел. Тема. Аскет 77. Вопрос. Тема. Борюсик, жги за всю уйню. Даешь иски против всех. Восклицательные знаки. Аскет 77. Вопрос. Тема. Борюсик, жги за всю уйню. Три восклицательных знака. Даешь иски против всех. Регион Т. Большинство профайлов троллей имеют недавнюю регистрацию. Тема. Граждане, обращайте внимание на дату регистрации профайла, прежде чем вступать с ним в дискуссию. Например, пользователь нас подчеркивание не забанят, имя нас не забанят, местонахождение Россия, зарегистрирован 27.01.2011. Нас не забанят. Слушай, тролль, какое отношение имеет дата моей регистрации к теме беседы? Вопрос. Ты не только спамер, но и фудераст. Слава Дит. Тема, в кавычках, «посадят Путина». Лучше посадить обоих. Сразу легче станет и меньше гадости будет. Помните советский анекдот, когда Брежнев с Косыгином летели на самолете, и Косыгин выбросил в иллюминатор 5 рублей со словами, что кто-нибудь найдет и спасибо скажет. Брежнев в ответ выбросил 2 пятерки и говорит, а мне 2 спасибо скажут. Летчик слушал, слушал, да и говорит, а вот если я вас обоих выброшу, то мне весь мир спасибо скажет. Далее www.echo.msk.ru/blog/exler/74571-echo. Название Алекс Экслер, писатель, блогер, драма, в кавычках неуправляемый. Unstoppable, в скобках. 27.01.2011, время 14.13. Теги кино, рецензии, искусство, мнение, комментариев 20, читали 1945. Комментировать. Далее имя Пименов Павел Викторович, местонахождение Россия, Москва, зарегистрирован 13.08.2008, Government. Фильм не смотрел и смотреть не буду. Достаточно рецензии, я и читая рецензию всплакнул. Проследил за судьбой героев и облегченно возликовал в конце. Но вот что меня зацепило. Почему они там в Голливуде снимают много фильмов по реальным событиям, а мы ничего не снимаем? Вот была же у нас героическая посадка горящего самолета в тайгу, куда-то. И где фильм? Вопрос. Кэтган. Алекс Экслер, блогер с одной буквой «Г». Тема. Не доверяйте Экслеру, он человек благополучный во всем, даже в выборе фильмов для рецензии. У него всегда все хорошо кончается, он иначе не может, поэтому он никогда не возьмет для рецензии и не порекомендует нам фильмы, ну, например, «Солт», «Солт» в скобках, 2010, бюджет С 110 миллионов. Сборы в США 118-311-368. Двое русских шпионов из ЦРУ дерутся в бункере американского президента около ядерного чемоданчика, спасая третий мир, а возможно и весь мир от ядерной войны. Русская шпионка спасла весь мир, засланная в Америку еще во времена холодной войны, и это в американском фильме впечатляет. Великолепный сюжет, настоящий экшен. Или «Казино Джек», в кавычках, «Казино Джек 2010», который точно передает современное американское общество и его пороки, которых Экслер никогда в упор не видит. Это фильмы другого мировоззрения. Взгляд американцев на самих себя – нам, русским, еще совсем не знакомый. Евгений Пак. Кино «Лажа» тема. И рецензия «Лажа» от Вашингтона и Скотта. Я примерно такой мерзости, судя по трейлерам, и ожидал. А Экслер не перестает удивлять. Михаил СПБ. Ошибка. В фильме «Враг государства» снимался не Дензел Вашингтон, а Уилл Смит. Тема. Я этот фильм смотрел в кинотеатре. Понравился. Евгений Пак. Не мудрено спутать оба черные. Тема. Но Экслер, естественно, чернее, многоточие. Он враг государства, в кавычках, явно не смотрел. Реаниматор 19711, что неизбежно наводит на параноидальную мысль о существовании центра, дающего команду ФАС. Тема. А как тебе то, что теракт произошел, и как-то людям не до обсуждения фильма? Да еще и такого говенного. Вопрос. Совсем-совсем на мозг тугой вопрос. В комментариях блог Алекс Экслер, писатель, блогер. Драма «Неуправляемый», Unstoppable. Вадимас. www.exler.ru/films/07-10-2010.htm. Тема. Лицензия Экслера на фильм «Sold». Прежде чем писать всякую хэ, многоточие, хотя бы вы найти порылись, мадам. Кэтган. Речь шла о тотальном пиаре отдельных фильмов, которые позволяет себе господин Экслер на эхе, и которые совсем не похожи на глубокие рецензии о состоянии современного американского кино. Кстати, эта история очень похожая на мультфильм, настолько захватила господина Экслера, что мы не представляем реального положения дел в голливудском кино. Речь идет о средствах массовой информации, в данном случае это эхо, а не о личном сайте. В комментариях блог Тина Канделаки, телеведущая-продюсер, побывала на встрече с Д. А. Медведевым. Фортран. Пиар и продюсирование не являются взаимоисключающими деятельностями. Она и выпускает передачи, то есть создает их и пиарит. Вам еще что-нибудь разжевать? Вопрос. Кэтган. Может, для вас и привычно, но некрасиво. К сожалению, Тина Канделаки никого не продюсирует. По-видимому, хотя рекламно заявлена большая акция о поисках талантов, которая неизвестно, чем окончилась. Таланты перевелись, по-видимому, осталась несравненная Тина Канделаки. Далее, echo.msk.ru/programs/blockout1/74-4912-эхо. В кавычках «Зачем ведет блог Борис Акунин?» Гости Борис Акунин, Максим Кононенко, ведущие Ксения Ларина, передача «Блокаут». Василий Юра. «Жизнь проще, чем кажется», многоточие, если вспомнить, что Акунин – жидовская морда, тема. Многое станет понятным. Далее, 28.01.2011, время 14.59. Кэтган. «Многое станет понятным», в кавычках, тема. «Господин Акунин, почему вы не удалили оскорбление в мой адрес на вашем предыдущем блоге?» Двоеточие. В кавычках. Владимир Рарбит. «Тебе бы, Кэтган, помолчать. Умнее будешь выглядеть. Борис Акунин – известный и уважаемый писатель, а ты – мразь». Конец цитаты. «Тем более, что вы в новом блоге утверждаете». Цитата. Борис Акунин. 27.01.2011. Время 22.10. Блокаут. Это своего рода эксперимент. Мы все знаем, что российская блогосфера – территория дикого и тотального хамства. Многоточие. Конец цитаты. Далее. Сан-1. Гражданин Акунин, или как вас там Рабинович, любая блогосфера – это как силиконовая грудь. При неправильном употреблении может наделать бед. Вы постоянно называете население России быдлом, сборищем, неспособным к активному противостоянию власти, толпой, которая никогда не станет гражданским обществом. Вы прочитайте, что говорят шендеровичи, новодворские, гонопольские и прочие ваши товарищи по борьбе. И что вы хотите получить взамен? Вопрос. Да здесь экзальтированные дамы, забугорная труха, которая не знает, как оправдать свое пребывание. Кричат, что надо сменить эту бандитскую клику. И вы, Рабинович, им поддакиваете и слегка направляете. Но в одном Путин прав на все 100%. Вы рветесь во власть с целью разворовать оставшиеся и прикрываетесь звонкими лозунгами о правах человека, демократии и общечеловеческих ценностях. Ах, Рабинович, Рабинович, как вы далеки от народа и, следовательно, от своей цели. Запомните самое главное, большими буквами, какая ни была бы власть, вас будут ненавидеть сильнее. Восклицательный знак. Далее, Кэт Ган, в скобках комментарий удален. Господин Акунин, как-то легко меняет маски и фотографии. Недавно это был совсем приличный господин из 19 века с хорошими манерами. Но стоило снять котелок в следующем блоге, как многоточие. Далее, поэзия Кэт Ган. Череп старческого пролетариата уводит как-то что-то. Черным временем непроизвольно просматривается наша история красных штыков. Стихи Кэт Ган. Далее, в комментариях к блог Алекс Экслер, писатель-блогер. Драма неуправляемый, unstoppable, в скобках. Джекас 0 Душханбинский. Мадам художница Пушка. Не надо делать выводов о том, как американцы видят себя по фильму «Соль». Люди, которые шли на него, шли посмотреть на губы и сиськи Анджелины Джоли. Так же, как и те, кто шел посмотреть на «Тумб Райдера», в скобках «Расхитителей гробниц». Это фильмы для 13-летних. С вашими рассуждениями о том, что в кавычках это фильмы другого мировоззрения, взгляд американцев на самих себя, нам русским еще совсем не знакомый, конец цитаты, невольно на ум приходит сравнение о Вандербильше и Элочке. И в этом сравнении вы на Вандербильшу, простите, не тянете. Хотя, конечно, вам в Бийске виднее, как видят себя американцы, многоточие. Кэт Ган, не обманывайте самого себя. О мировоззрении речь шла про фильм «Казино Джек». Это вы пошли на фильм, чтобы посмотреть на, в кавычках, посмотреть на губы и сиськи Анджелины Джоли, конец цитаты. Я не буду вас за это осуждать, но фильм глубже и интереснее все же. Не стоит вам так увлекаться Анджелиной Джоли. Не теряйте смысловую линию фильма, многоточие. В каком возрасте увлеклись Анджелиной Джоли? Вопрос. Далее в комментариях блог Борис Акунин, писатель, главный военный герой. Клиппер. Вы какая-то озабоченная тема. Дайте угадаю, это у вас Акунин украл все свои книги? Вопрос. Кэт Ган. Плагиат, Шекспир, Акунин. Нет, он начал гораздо раньше. Вы представляете себе, когда жил Шекспир? Восклицательный знак, вопрос. Но все же плагиат налицо. Он что, не может назвать собственную книгу? Или кроме названия там больше нет ничего? Вопрос. Далее, в комментариях блог Алекс Экслер, писатель, блогер, драма неуправляемый, unstoppable, в скобках. Емели. Браво, браво, он не просто Г, в кавычках, а Г большая, в кавычках, с большой буквы, тема. Рубит бабки на рекламе голливудского дерьма. Вот и партнера себе по бизнесу нашел в лице Эхо. Один строчит свои опусы, второй тиражирует этот мусор. Мы же свое кино не снимаем, а точнее наши пиар-компании столько не отстегнут за рекламу. Еще одну золотую жилу открыли на Эхо. Молодцы ребята, это видно у них как премиальные к основной газпромовской зарплате. Кэт Ган. А вот блог про алтайские петроглифы с изображениями, в скобках, древнейшими, оленей, сцена охоты и так далее. Мой блог провисел где-то в районе получаса. А эти изображения относятся ко всемирному интеллектуальному наследию человечества. Не дали даже людям посмотреть. Далее, в комментариях блог Илья Варламов, фотограф, недвижимость, Шри-Ланка. Ромбик, в кавычках. Жить на этих виллах после сотен или тысяч туристов, многоточие, тоже не гигиенично. Тема. А еще недешево. $300, $1000 за сутки ненадежно. В скобках. Цунами там всякие. И непрактично, в скобках, пацан даже спален не смог сосчитать. Кэт Ган. Первое. У господина Экслера вышло уже несколько блогов, в скобках, по крайней мере 5, на Эхе. Ну не один, в кавычках, тотальный блог. Второе. Приятно узнать, что инициатива их выхода принадлежит господину Венедиктову. Вы очень неуважительны к главному редактору. В скобках. Но даже и в этих благоприятных условиях блогеры позволили себе критиковать господина Экслера. По-видимому, господин Экслер к критике не готов. Он просто привык писать рецензии. Такое бывает. Третье. В кавычках. Самый читаемый критик Рунета. Хотя и висит долго и красиво, но почему-то очень недоволен. Надо привыкать к критике и развиваться дальше. Он же еще живой. Четвертое. Ни один фильм не, в кавычках, отражает реальное положение дел в голливудском кино. Конец цитаты. Это может сделать только умный и талантливый критик. И Голливуд может его за это взгреть. Господин Экслер, по-видимому, решил нигде не рисковать. Такое бывает. Многоточие. Далее в комментариях блог Борис Акунин, писатель, главный военный герой. 28.01.2011, время 23.35. Клиппер. Не думаю, что назвать книгу фразой из Шекспира – это плагиат. И не думаю, что Акунин претендовал на первенство. Всем же ясно, что это цитата. 29.01.2011, время 16.11. Кэтган ту Клиппер тема. Зря вы думаете, что всем ясно, что это цитата. Цитата все же должна быть оформлена по законам русского языка. Взята в кавычки. У ней должна быть сноска на автора на данной странице или в конце книги. Так что плагиат есть плагиат, увы, большими буквами. Вы, конечно, можете мне ответить, что автор Акунин плохо разбирается в русской грамматике, но тогда он должен был отдать книгу хорошему корректору. А вообще-то к творчеству гениальных писателей нужно относиться с уважением и даже поклонением, и не пытаться просто так у них что-нибудь взять, хотя и возможно, что писатель Акунин считает это сущей ерундой. Цитата. Вот две строки, и о гении прочь сомнения. Даешь в восторге лавры и цветы. Вот две строки, я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты. Конец цитаты. Владимир Высоцкий, песенка плагиатора. Далее в комментариях блог Алексей Девотченко, актер Петербург, дорогие мои. Киснет. Тема, в кавычках, «Оцени меня без секса». Ну вот уж ваш роман, в кавычках, с таким названием, извините, я читать не буду. Кэтган, я поняла, вы любите читать романы с чужими названиями, возможно, чужими идеями и так далее. Кто вас заставляет? Так вы любите читать Девотченко, значит, вы не мой читатель. А мне не понравился призыв ко всем Девотченко в блоге делать что-то в современной России, чего он сам не знает. Это любопытно, и никто из читающих, и даже вы, не задались вопросом, где же его собственные мысли. Блог есть, а мыслей собственных нет. К сожалению, и так может быть. Не захотел он и уважительно поучаствовать в разговоре с людьми, хотя и к ним обратился с этим разговором. Странно. Не захотел и «хороший» в кавычках писатель Акунин убрать со своего блога оскорбления. Почему? Вопрос. Да потому что это их визитная карточка. А вы читайте, многоточие. На передаче Акунина были удалены вчерашние комментарии. Двоеточие. 29.01.2011. Время 00.31. Юрий Василий. Как обычно, жидокомиссарское отродье в бессмысленной злобе стерло ластиком чужое мнение. Тема. И еще. 28.01.2011, время 17.24, Василий Юрия. Было так, и рукописи не горят, тема. А еще. 28.01.2011, 14.39, Василий Юрия. Жизнь проще, чем кажется, многоточие, если вспомнить, что Акунин – жидовская морда, тема. Многое станет понятным. Далее. 28.01.2011, 14.59, Кэтган. Многое станет понятным, тема. Господин Акунин, почему вы не удалили оскорбление в мой адрес на вашем предыдущем блоге? Двоеточие цитата. Владимир Рарбит. Тебе бы, Кэтган, помолчать. Умнее будешь выглядеть. Борис Акунин – известный и уважаемый писатель, а ты – мразь. Кавычки закрываются. Тем более, что вы в новом блоге утверждаете. Цитата. Борис Акунин, 27.01.2011. Время 22.10. Блокаут. Это своего рода эксперимент. Мы все знаем, что российская блогосфера – территория дикого и тотального хамства. Конец цитаты. 28.01.2011. Время 15.17. Вероника. И он тоже? Вопрос. Восклицательный знак. Интересно, на эхе работают русские? Вопрос. Мне просто интересно. Многоточие. Скобки. По скриптум. Прасковья. Нам ли быть в печали? Многоточие. Прасковья. Все смешалось в доме Облонских. Многоточие. Кэтган. Все смешалось в доме Облонских. Тема. В своем блоге, в скобках, не знаю, как его назвать, господином или товарищем, действительно все смешал в один строй с одинаковым опломбом. Он возвеличил и русских героев, защищающих свою родину, и героев гитлеровской Германии. Это реальное проповедование фашизма. В скобках. Немцы открестились от фашизма и их героев, а Акунин нет. www.echo.msk.ru/blog/b/Акунин/7448-47-эхо. Причем на эхо это никого не взволновало. Мною давно о фашизме, как идеологии, были написаны стихи. Цитата. Лимонка. Цветущая утопия, коварный коммунизм, пенсне, горбатый нос, империя, забитый альтруизм. Еще напомнит Гитлера, как бы он храбр и чист, и если бы не история, он был бы как чекист. Пенсне в кавычках Берии, горбатый нос в кавычках Сталина. Поэзия Кэтган. Далее. echo.msk.ru/news/7457-эхо.html. Цитата. 29.01.2011. Время 17.00. Многотысячная толпа в Каире пытается штурмом взять Министерство внутренних дел. В Каире многотысячная толпа пытается штурмом взять здание Министерства внутренних дел. Как сообщает Reuters со ссылкой на телеканал Аль-Джазира, полиция открыла огонь. Используются ли там резиновые пули, не уточняется. Конец цитаты. Еще цитата. Число жертв массовых беспорядков в Египте, по разным данным, достигло от 70 до 95 человек. Власти продлили комендантский час до 8 часов утра в воскресенье по местному времени. Мировое сообщество пристально следит за событиями в стране. Американский лидер Барак Обама призвал египетского президента Хосни Мубарака не допустить насилия по отношению к гражданам и не забывать об их праве на свободу слова и собраний. В связи с этим Обама высказался за восстановление нормальной работы телефонной связи, доступа к интернету. Между тем, на сайте в кавычках WikiLeaks опубликованы документы, из которых следует, что США, возможно, оказывало поддержку оппозиции Хосни Мубарака в течение последних 3 лет. Конец цитаты. Далее. echo.msk.ru/blog/exler/7451-эхо. В комментариях к блог Алекс Экслер, писатель, блогер. Драма неуправляемый. В скобках unstoppable. Алекс 45. Off topic. Пардон за фуд. Но больно уж интересна тема. Вновь и вновь пытаюсь понять и анализировать интереснейшую тему троллинга вообще, и в особенности быдло троллинга. Прошлый пост уважаемого мною Алексея Экслера собрал бешеный урожай комментариев с яростно рвущихся с цепи быдло-троллей. Без всякого к тому основания. В этот раз тишина, что неизбежно наводит на параноидальную мысль о существовании центра, дающего команду ФАС. В прошлый раз ошибка вышла, многоточие. Реаниматор 19711, что неизбежно наводит на параноидальную мысль о существовании центра, дающего команду ФАС. Тема. А как тебе-то, что теракт произошел, и как-то людям не до обсуждения фильма? Да еще и такого говенного. Вопрос. Совсем-совсем на мозг тугой. Вопрос. Алекс 45. Вот оно, истинное лицо быдло-тролля. Начать с оскорбления – это по-нашему. Тема. Так в том-то и была причина моего изумления, что произошло это волнующее и яростное обсуждение рецензии уважаемого Экслера именно после теракта. То есть троллю, тем более, когда он на работе, пофигу все теракты и трагедии, многоточие. После большими буквами. Реаниматор. 197111. Лечись, болезный. Далее. Евгений Пак. Да побою, мне кажется, тема. Тут у клиентов Экслера проблемы с рецепторами. Пережгло к чертям, вкус утрачен. Пусть радуются, им еще снимут, как негропрезидент спасает пассажиров горящего лайнера от прорвавшего Викиликса, чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки были поверх одеяла. Многоточие. Евгений Пак. Да при чем тут теракт? Вопрос тема. Фильм смотрел слегка уже давно, в том году. Рецензия не к обеду, явно киноштамповка, в скобках, стопудовая, как и социальная сеть, в кавычках, финчеровская. И что с того, что когда-то авторы обоих джинсовиков делали что-то хорошее? Вопрос. Это же киношит и меч какой-то. Алекс Экслер когда-то нравился, в скобках, теперь все меньше. Это у него проблемы со вкусом и с головой, если он хвалит такое, многоточие, такое большими буквами. Смотрели его ссылку на телесюжет, вопрос. Унылое, многоточие. Поездище лениво катится себе, слегка разбежавшись. Неспортивного вида америкос запрыгивает в локомотив, многоточие. О чем кино снимать, вопрос. У бравой негритянки, противопоставившей себя белому боссу, вопрос. О неких социальных подтекстах, борьбе то ли с профсоюзами, то ли профсоюзов, вопрос. О проблеме отцов и мля-дочерей. Мля-дочерей, раскормленные биксы, в скобках, кричащие в телевизор, давай, папаня, реально бесит, вопрос. Впрочем, это попса, крепкая американская попсуха, в скобках. Сработанная крепким мастером, кинохалтурщиком. Быдлу нравится. Них-га. Нет, друг мой, тема. Фильм в натуре лажа очередная. И чего-то господин Экслер в последнее время представляет только такие. Причем тут ваш тот самый быдло-троллинг? Вопрос. Причем тут ваш тот самый быдло-троллинг? Вопрос. А может, вы вообще как раз из тех, для кого простые люди, перхоть, в кавычках, «С» в скобках. Александр Проханов, вопрос. Каждый, как и вы, имеет право на свою точку зрения. И что с того, что она отличается от вашей или автора? Вопрос. А про троллинг это как раз может и к вам вопрос. Не думали о таком варианте? Вопрос. Алекс, 45. В данном контексте не столь важен фильм и даже рецензия на него, сколько реакция читателей. Тема. Что касается фильма, то еще раз на общем фоне американского кинематографа, то очень и очень средненький. И действительно, выбор его Экслером для рецензии непонятен. Кинорецензии для Алексея хобби. Не так уж часто он с ними выступает. А вот что действительно не может не вызывать отвращения – это случающаяся время от времени истерика в комментариях и взаимное обвинение в троллинге. В моем понимании, в частности, тролль – это тот, кто пытается, неважно, осознанно или неосознанно, увести разговор в сторону, сыпет оскорблениями, совершенно явно не читает ни материала обсуждаемого, ни других комментариев. Сегодня, кстати, таких совсем немного. Все рядом у Немцова да у Ореха. Grateful Punk. Со всем моим уважением, Дензел Вашингтон не снимался в Enemy of State. Of Estate. Вот хоть тресни, не было его там даже в массовке. И потом, если фильма стоило 100 лимонов, а отбило в прокате 162, никак нельзя сказать, что она не оправдала расходы. Вполне себе приличный среднестатистический товар для такого случая. Не срыв банка, но и далеко не провал. Нормальненько. Не совсем понял Евгения Пака. То есть Unstoppable запросто можно не любить и быть тонким человеком. Но чем же так плохи режиссер и актер? Вопрос. Тони Скотт обыкновенно делает превосходные картины, а Вашингтон, как правило, играет очень даже звездно. Нет никаких оснований поливать их говном. Опять-таки, не любить можно, имеем право, а вот говнять совсем незачем. Хорошие ребята. Forever 3. Посмотрел фильм с интересом. Захватило. Сам не заметил, как все ближе приближался к краешку стула, концовку не знал, полагал, что хэппи-энд будет. Но как именно остановят, не догадывался. Ну а на плохих капиталистов и на семьи на грани развода внимания старался не обращать. А вот до этого пытался смотреть «Черный лебедь». Не смог осилить неинтересный фильм «Балетные страдания». Многоточие. Сува. Хорошая полная рецензия. Согласен. Фильм смотрел, тоже понравился. Не одноразовый. Лана ВК. Один из самых скучных фильмов за последнее время. Я даже жалела, что посмотрела. Многоточие. Сюжет с первых же минут совершенно предсказуем. Понятно, что изначально старому машинисту не понравится молодой коллега. Зачем они подружатся? Что дочки простят отца, а муж помирится с женой. Фильм совершенно не держит напряжения. Советский фильм о неуправляемом поезде был намного лучше. Далее echo.msk.ru/blog/orekh/745535-эхо. Антон Орех, обозреватель. Собянин, 100 дней после приказа. Название 28.01.2011, время 18.09. Слава Дит. Ну, если вам охота поразвлекаться выслушиванием предвыборных речей, то можно и выборы. Тема «Только это тоже ничего не изменит». Службы как работали, так и будут работать. А как не работали, так и не будут работать. Кстати, это касается и всей страны. Многоточие. Хоть выбирайте президента, хоть назначайте. Он будет делать то, что делают все остальные. Говорить, выступать в Давосе, встречаться с другими президентами, кого-то назначать, кого-то увольнять. Все в пределах той системы, которая создана очередным переворотом. Изменения будут происходить либо незаметно, спонтанно, либо коренным образом, но только при очередной революции. Вот для революции личность нужна, а так без разницы, кто там или здесь рулит. Роман «Русская монархия. 2010». Писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, поэт Кэтган. Сегодня 5 июня 2022 года. Flag with message. Ри. Обратная связь на гайд-парке. Sunday, January 30, 2011, время 11.25, AM. From. Кэтган. Кэтган. Собака.эхо.ком. Add sender to contacts. To. Guide Park. Editor. Собака.guidepark.ru. Email. Здравствуйте, уважаемая редакция. Вот шлю вам очередную статью. Как такую не поставить в ленту? Вопрос. Тем более, что я сама ее написала. Однажды я с дамой-блогером на Гайд Парк дискутировала по какой-то теме, и вот оказывается, что все перепечатки в скобках из других авторов были в ленте. Мне стало обидно, когда вы после 10 моих самостоятельных блогов вдруг поставили передо мной вопрос. Цитата. «А вы будете про каждую свою статью нам писать, чтобы мы ее ставили в ленту?» Вопрос, конец цитаты. «А почему бы нет? Их так мало?» Вопрос. «Они даже в ваши 20% не укладываются?» В скобках. «Вы мою только одну поставили сами в ленту. А что же вам мешает?» Вопрос. «Тем более, что мои блоги связаны в основном с вопросами искусства. Даже на политической радиостанции «Эхо Москвы» их и то публикуют. Искусство и политика – темы очень взаимосвязанные. Арт-группа «Война» в кавычках сейчас сидит за свои художества в тюрьме, а я некоторые вопросы с этим связанные перед обществом поставила. По-прежнему прошу поставить в ленту, иначе весь этот блог никто и никогда не найдет, и очень надеюсь быть поставленной. С уважением, Цурикова Екатерина. Далее. Tuesday, 1.18.11, Guide Park, editor собака.guidepark.ru, road, from Guide Park, editor собака.guidepark.ru, subject, обратная связь на Guide Parkе, to Kitgun, собака.eho.com, notifications, собака.guidepark.ru, date, Tuesday, January 18, 2011, время 10.09 AM. Здравствуйте, мы вывели вашу статью в ленту. А вы будете про каждую свою статью нам писать, чтобы мы ее поставили в ленту. Вопрос. Вы писали 17.01.2011, время 16.13. Таланты и поклонники в наше время. Здравствуйте, редакция сайта. Мной была послана статья, касающаяся проблем взаимоотношений искусства и политики. Обычно под таким углом зрения проблемы политики не рассматриваются. Она написана с позиции, что политика должна, возможно, меньше касаться вопросов искусства. Она носит обзорный характер и пытается привлечь внимание к этим в то же время сложным проблемам. Она может привлечь внимание людей самых разных взглядов, но она не была поставлена в ленту. Мне кажется, что она хорошо будет смотреться в вашей ленте. Поставьте, пожалуйста. С уважением, Цурикова Екатерина. С уважением, специалист службы технической поддержки «Гайдпарк». Новое слово в развитии социальных сетей. www.guidepark.ru. Далее. Эхо. echo.msk.ru/blog/echo.msk/7457-89-эхо. Эхо МСК. Акции «Синих ведерок» в кавычках. 29.01.2011. Время 22.49. Кэтган. Выходит, жизни горожан уже не в счет. Тема. Никто не обратил внимания еще на одну проблему. Когда по улицам и дворам городов ведется преследование машин, нередко с выстрелами и на огромной скорости, просто едут и стреляют, и убивают. Дети играют во дворах. В этом году в нашем дворе промчалась машина, а за ней милицейский УАЗик с дико воющей сиреной. На такой скорости, что лично я едва успела отскочить и спрятаться за дерево. По-другому эти проблемы разве никак нельзя решать? Вопрос. Почему такое преследование разрешено в черте города? Вопрос. Выходит, жизни горожан уже не в счет. Многоточие. В комментариях к эфир блок-аут Акунин Борис, Кононенко Максим. Просковья. Катюша, рифмуешь ты хорошо, думаешь плохо. Такой человек, как Борис Акунин, он же Георгий Чхартишвили, пропагандировать фашизм не может по определению. Ты просто не поняла какой-то тонкой иронии. Не переживай, у тебя еще все впереди. Время есть, только не теряй его на завиральные идеи. Абийск – очень хороший город. У меня там много знакомых. Кэтган. Пропагандировать фашизм не может по определению. Цитата в кавычках. Тема. Фашисты все же в его блоге герои. Правда, мы не знаем, почему он их возвел в этот ранг. Выходит, пропагандируют или ставят в один ряд с настоящими героями. Нацисты не герои большими буквами, по определению, в кавычках. Все-таки Акунину надо думать лучше перед тем, как писать такое. А вы разве не заметили, что сейчас предпринимаются разнообразные попытки реабилитации нацизма, а Акунин, видимо, модный в кавычках писатель, хочет оказаться в струе, многоточие. Абийск – жутко мафиозный бандитский городишко. Я люблю в нем старые купеческие особняки, но фашистов в нем не любят. Многие модные веяния обходят его стороной. Далее в комментариях блог Борис Акунин, писатель, главный военный герой. Имя, далее, имя Пабло Хуарес, местонахождение Гваделупа. Клиппер. Улыбнули, то есть множество писателей, которые использовали чужие цитаты для названий своих произведений, примитивные плагиаторы, вопрос. Мариас, Фолкнер, Стейнбек, Хаксли, Браунинг, в скобках. Это только те, кто цитировал Вильяма нашего Шекспира, а тех, кто цитировал Библию, вообще не счесть. Скобки закрываются. Бездарности, которые ничего в жизни не умели, кроме воровства чужих мыслей. Может, вы тоже что прослушали курс интеллектуального права и решили блеснуть своими знаниями? Вопрос. Тогда сели в лужу. В скобках уж извините. А может, все же все еще проще? Вопрос. Хорошая штука интернет. Здесь никому неизвестный неудач, многоточие, гражданин может запросто подвергнуть публичной порке, в кавычках, известного писателя. Ну надо же, многоточие. с удовольствием ознакомлюсь со списком ваших бессмертных произведений, чтобы сравнить вашу гениальность с примитивным плагиатом бездаря Акунина. Кэтган. Можно цитировать кого угодно целыми страницами. Например, Ленин целыми страницами цитировал Каутского, а потом спорил с ним на многих своих страницах. И этот спор очень интересен даже в наше время. У меня дома трехтомник Ленина, а у тетушки томов 50 на балконе. Существует и другое воровство, тем, идей, сюжетов и так далее. Вы должны об этом хорошо знать. В скобках про лужу говорить не буду. Вы считаете, что я сумела, в кавычках, запросто подвергнуть публичной порке, в кавычках, знаменитого писателя Акунина, который так неосторожно повел себя с Шекспиром. Кроме того, вы должны хорошо понимать, что все писатели, включая Шекспира, сначала были абсолютно никому неизвестны, но обвинять меня в этом нельзя ни в коем случае. Презумпция невиновности. Ведет себя Акунин непорядочно не только с Шекспиром, но и со мной. Кто-то, вопрос в кавычках, на его собственном блоге позволил себе сказать мне, в кавычках цитата, «ты мразь». А Акунин даже не подумал убрать, а сам выступает против тотального хамства в интернете. И где прикажете ему верить? Вопрос. И когда? Вопрос. echo.msk.ru /programs/differamp/744641-echo Гости: Екатерина Гусева, актриса, ведущая Ксения Ларина, передача «Дифирамп». Цитата К. Ларина. «Ну что, придется мне самой сказать, что это передача «Дифирамп». Ужасно, я так хотела красоты. Так всегда получается. Но зато у нас есть красивая женщина в студии. Это замечательная артистка Катя Гусева, Екатерина Гусева. Добрый день, Кать, здравствуйте». Е. Гусева. «Добрый день». Конец цитаты. Читать полностью, комментировать. Комментариев 5, вопросов 9. Читали 949. Далее. 30.01.2011, время 17.52. Кэтган. Тема цитата. «На Вильяма понимаете нашего Шекспира». Тема. «Невинности в этом мире, конечно, многим не хватает, но это не значит, что ее надо разыгрывать. А я бы хотела увидеть эпатажную современную актрису, которая очень независима в своем поведении. Высоченный каблук, блестящая узкая короткая юбка, почти обнаженная грудь, в скобках такая грудь этого заслуживает, поднятые волосы и очень современный макияж, ногти чуть не полметра длиной, а ресницы всех должны сводить с ума. Из независимо положенной на стол сумочки она вытаскивает длинную французскую сигарету и прикуривает здесь же, чтобы собраться с мыслями. А зажигалка только такая, которой пользуются настоящие ковбои, многоточие. И, цитата, «крупной солью светской злости стал оживляться разговор», конец цитаты. Начали, несомненно, с Девотченко. Мне кажется, что ему надоело играть «маленького человека» в кавычках «в записках сумасшедшего» в кавычках, а крупных ролей все не дают, многоточие. Это вылитый русский Гамлет. Ну, вы знаете, Девотченко и вдруг Гамлет, вопрос. Она нервно закуривает другую сигарету, многоточие. Ну, он так хорошо вписался в «бандитский Петербург», в кавычках. Знаете, опер Степа Марков. Да, неплохо, неплохо. Вы думаете, потянет, вопрос, и стряхивает пепел в красную кружку. Далее, echo.msk.ru/blog/cat/gun/745933-echo Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Воскресенье, 30.01.2011, время 17.00. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Марк Радко. Цитата. «Проливайте слезы перед моими картинами». 30.01.2011, время 17.00. В 1970-м Радко в возрасте 67 лет совершил самоубийство в своей мастерской. Он смог уйти в иное измерение, декорировав свой уход. Его последняя картина была написана в красных тонах. Он был найден на полу студии в луже крови. Конец цитаты. Марк Ротко – один из самых выдающихся мастеров в абстрактном стиле. Хотя сам не считал их абстракциями, потому что считал их иконами, перед которыми зритель должен испытывать религиозные чувства. Очень важно также его признание о том, что, цитата, «когда ты пишешь большую картину, ты находишься внутри своего переживания». Конец цитаты. Большинство российской интеллигенции не знает этого гениального мастера, хотя он имеет русские корни и получил заслуженное всемирное признание, а жил и работал после эмиграции в Америке. Причина заключается также в том, что большинство современных зрителей не смогут понять и оценить его живопись. Целое столетие русской живописной мысли при малейшей попытке создания абстрактного полотна вычеркивалось, а сам художник подвергался обструкции вплоть до сумасшедшего дома. Цитата. «Искусство – это всегда последнее обобщение», – писал Марк Ротко. «Оно должно привносить в нашу жизнь осознание бесконечности. Наша среда слишком разнообразна для философского единства. В искусстве мы хотя бы находим символы, чтобы выразить наше желание достичь его». Конец цитаты. Далее цитата. В 1968 году он был избран в Национальный институт искусств и словесности. В 1969 году организовал фонд для поддержки нуждающихся художников. Ельский университет присудил ему степень доктора изящных искусств. В январе 1969 он покинул свой дом, где жил с женой, сыном и дочерью, и переехал в студию. Конец цитаты. Искусство, в том числе живопись, это элитарная вещь. Прежде всего следует сказать, что за много веков своего существования оно накопило колоссальный опыт, пройдя развитие многих школ, направлений и течений. И оценивать его должен прежде всего очень образованный человек в этой области. Это же самое следует отнести и к поэзии. Современная Россия в своем развитии живописи остановилась на том этапе своего развития, который существовал в России в начале XX века. В советский период личность художника полностью исключалась из творческого процесса. Было ясно установлено, кому должен служить художник, что и как рисовать. Цели и задачи у искусства самобытные. Оно работает в своих созданных реальностях, развивается в своих самостоятельных идеях, рожденных творчеством их гениальных творцов. Куда идет современное искусство? Вопрос. Марку Ротко также пришлось бороться с непониманием, многоточие. Он много раз подавал на своих обидчиков в суд, который ни разу не выиграл. Так он отказался от оформления знаменитого нью-йоркского ресторана на Парк-авеню, хотя ему предлагали за это 35 тысяч долларов, в скобках по другим источникам 3 миллиона долларов. Причина для него была ясна. Цитата. «Тот, кто будет пировать среди этих цен, даже не взглянет на мои картины». Конец цитаты. Взгляните на полотна Марка Ротко. nga.gov/fiature/Ротко. Его искусство стремится быть современным, пытаясь освободиться от созданных традиционных живописных тем, образов, сюжетов, способов их создания. Он стремится выразить свой собственный взгляд на мир. Это его собственное видение мира, жизни, его способ мыслить. В нашей современности Марк Ротко – один из самых дорогих художников мира. Первая в России выставка Марка Ротко была 23 апреля, 14 августа 2010-го, ЦСКА «Гараж» в кавычках. Далее цитата. «Для нас искусство – это путешествие в неведомый мир, в которое могут отправиться те, кто не боится рискнуть». Конец цитаты. Стоимость 12 картин составляла более 310 миллионов долларов. По стоимости картин Ротко впереди старых мастеров. Например, картина «Белый центр» в кавычках стоит 65 миллионов долларов, 2007 год. Цитата. «Люди, которые никогда не смогут понять глубины моей живописи». Конец цитаты. Однако попытаться нам это сделать все же стоит. В связи с этим я хочу выразить глубокую озабоченность тем, что судьбу живописи от группы «Война» будет решать суд и судья. Они в этом не компетентны. Классическое искусство, опирающееся на академизм, это искусство прошлого. Многие современные художники пытаются укрыться в этот благополучный мир. Многоточие. Вопросы все же поставлены. Теги «Культура, общество, искусство, события», комментариев 40, читали 1773. Комментировать. Далее. Чайников Иван, подчеркивание Чайников, собакамайл.ру. Иван Чайников. Пожалуй, в этом что-то есть. Скобка тема. Малевича-то он точно переплюнул. Какая богатая цветовая гамма. Невиданный прогресс за каких-то 100 лет. Ну, Рембрандт в гробу переворачивается от зависти на цены картин этого, как его там, да, Радко. Имя при рождении Маркус Яковлевич Радкович. 25 сентября 1903-го. Двинск, Витебской губернии, 25 февраля 1970-го, Нью-Йорк. Американский художник, ведущий представитель абстрактного экспрессионизма. Та же школа, настоящие русские корни, посмертное соревнование. Ну это же надо как мозг критикам и художникам запудрить. Ну чисто голландские тюльпаны, скобка. Гоурмент, Пименов собакамайл.ру, Пименов Павел Викторович. Так вы же его работ не видели, как я понял. Осудить такое искусство по репродукциям бессмысленно. В скобках. Екатерина зря привела примеры его работ. Потому что тут и свет, и размер имеют значение. Как, кстати, в работе группы «Война», в кавычках. Письки все могут рисовать, но не все нарисованные письки имеют художественный смысл. Далее. Кэтган. Кэтган собака ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. To go or meant. Тема. Картина, конечно, много теряет, когда она перефотографирована. В скобках, тем более, что они часто очень больших размеров. Но немало и остается. Конечно, человек может всю жизнь прожить и не увидеть этих работ. Но окно в мир живописи эти фотографии все же открывают. Go or meant. Пименов собакамайл.ру. Пименов Павел Викторович. Они и должны быть больших размеров. Это же погружение. Уж не собираетесь ли вы погружаться краешком одного глаза? Вопрос. Три скобки. Вася Юрия. Вася Юрия, собака Яндекс.ру. Юра почти Вася, в скобках. Нехорошо стебаться над больными людьми. Тема. Я помню, был в музее Уорхола, многоточие. В США культ двух людей, Пресли и Уорхола. Короче, Пресли есть за что, в отличие от. Чичиков. Чичиков, собака, лив.ру, Рудольф Чичиков, экономист из Перми. Маркус Яковлевич Радкович, тема. Опять, в кавычках, из наших, из болгаров, из славя. Эх, сколько добра в Америку ввалили, им век с нами не рассчитаться. Наталья С.Ф. Н. Ганапол, собака, эхо.ком, Натали. Сколько добра в Америку ввалили, тема. Судя по Силиконовой долине, и продолжаете вваливать непрерывно. Восклицательный знак. Натали С.Ф. Н. Ганапол, собака, эхо.ком, Натали. Сколько добра в кавычках цифры, тема. www.novaygazeta.ru slash data slash 2011 slash 010 slash 00.html. Далее. М. Никс. МН. СПБ. 82. Собака. Яндекс.ру. Никита М. Да нужно быть самому немножко художником, чтобы понять такие картины. А у меня человечки из кружочков и палочек не всегда получаются. Вижу только некую целостность, что-то необычное, новое, правильное, но объединить все это вместе не могу, многоточие. Даже немного жаль, что мне этого не дано, скобка. Джуманджи. Почтактор собака Яру. Павел Истокин. Как эти картины называются? Вопрос. Что на них изображено? Вопрос. Изображено в кавычках. XL Tig SS. Апорт.ру. Борис Супонский. Что на них изображено? В кавычках вопрос тема. Свет, кровь, тревога. На последние какие-то лица просвечивают. Или лики? Вопрос. Абсолютно мистические вещи. Ткепсер. Андерманус, собакамайл.ру, Андрей Сергеевич Манухин. Современная Россия в своем развитии живописи остановилась на том этапе своего развития, который существовал в России в начале XX века. Тема. Во многих других областях искусства, например, в музыке, мы опустились намного ниже этого уровня. Кстати, по поводу живописи. Я бы тоже не был столь оптимистичен. Вася Юрия. Вася.юрия@yandex.ru. Юра почти Вася. Все-таки ты большевичок. Тема. Кто платит, тот и закатывает, заказывает музыку. Не спа. Вопрос. Вася Юрия. Юра почти Вася. Нет, ты просто вывел меня из равновесия своим, в кавычках, в своем развитии живописи. Тема. Блин, сколько еще совков готовы записаться в прогрессисты? Многоточие. Что ты тоже за, в кавычках, российский курс реформ? Вопрос. Блин, да на вас фонарей просто не хватит. Многоточие. Читай Кордонского, С. Ткепсер, andermanus@mail.ru, Андрей Сергеевич Манухин. А вы, Юрочка, и в этой области являетесь признанным авторитетом? Вопрос. Вася Юрия. Юра почти Вася. В какой? Вопрос. В экономике каждая домохозяйка спец. В скобках тема. Лагорауп. Яз. Подчеркивание. Пиеретк. @rambler.ru. Петр Анатольевич Гутынин. Сейчас, конечно, черт знает что. Но Шостакович-то был. Тройка-то была. Там даты привязки все-таки другие будут. Хотя мы, пожалуй, пропустили тоже немало. Многоточие. Вы как оцените вопрос? Ткепсер. andermanus@mail.ru. Андрей Сергеевич Манухин. Падение сопровождалось отдельными вспышками. Можно еще добавить и более позднее. Шнитке, неизвестный, Геннадьев. Но для нового искусства нет ни среды, ни спроса, ни средств продвижения. Сноу Фокс. Сноу-сноу, подчеркивание fox@mail.ru. Олеся Мельник. Перешла по ссылке. Увидела вполне интересные, в скобках, но не более того, работы. А вот после примеров, приведенных здесь, не приходится удивляться тому, что русская интеллигенция не знает такого живописца. Не думаю, что люди, не увидевшие этого, слишком много потеряли. Но для общего развития, наверное, стоит знать, что есть такой художник, а посему спасибо. Скобка. Лагорауп. Петр Анатольевич Гутынин. Рекомендую для общего развития не на экране смотреть квадратики, а застать выставку живьем, где придется. Иначе все-таки говорить не о чем. Бахром. totallight@yandex.ru. Бахром Ступов. Почему в советское время всячески гнобили абстракционистов? Вопрос. Да очень просто. Боялись. Восклицательный знак. Абстракции их пугали и разрушали саму систему. Вот и все. Три скобки. Вася Юрия. Юра почти Вася, в скобках. Ты туп как баобаб. Кто гнобил? Вопрос. Это просто борьба за доступ к телу и корыту. Тема. Цинизм – вот та жидкость, что пропитала искусство в 20 веке. Олгерт. Олгерт@hotbox.ru. Игорь Че. Цитата. «Считал их картины, в скобках, иконами, перед которыми зритель должен испытывать религиозные чувства. Ничего зритель не должен». Там конец цитаты. «Ничего зритель не должен, если его это не тронуло. Художник через свое творчество познает самого себя. Это цель и главная задача – познание мира через себя. Сегодня все массовое современное искусство ушло в дизайн. Появилось много технических и других возможностей заниматься творческим процессом. А подобная абстрактная живопись осталась уделом небольшого круга интеллектуалов. Массово подобное искусство, философию никто и не должен воспринимать. Колво «понимающих» в кавычках будет расти пропорционально колву нулей на ценниках этих картин. А это результат большой пиар-машины, а не просветлению людей. Многоточие. Скептик 47. Kanchukers@gmail.com. Сергей Кончукер. Цитата. «Большинство российской интеллигенции». Тема. «Или большая часть», в кавычках, «или большинство российских интеллигентов», в кавычках. Андрей Битов писал. Цитата. «Не в традициях советской интеллигенции знать иностранные языки». Конец цитаты. «Похоже, что современное поколение распространило эту формулировку и на родной русский». Многоточие. Маджор. Поспелов. Подчеркивание о. @rambler.ru. Олег. Цитата. «Старые картины, моральный износ виден невооруженным взглядом». Конец цитаты. Скобка. Ровел. Дантерт@mail.ru. Ровел Кашапов. Плагиат. Лапочкин. Олег Непал. @rambler.ru. Петр Гусев. Мрачновато. Вольдемар 24. Кристрат. @yandex.ru. Кристиан Радченков. В скобках. Большинство современных зрителей не могут понять и оценить его живопись, тема. А ведь это действительно так. Мы не можем понять художника, поэта. Почему? Большими буквами вопрос. В чем причина? Вопрос большими буквами. Сколько раз я задавал себе этот вопрос и находил для себя ответ. Просто чтобы понимать творчество художника, любого, прежде всего необходимы знания о нем самом. Да-да, нужно знать художника, чтобы понимать большими буквами. Олгерд. Олгерд. @hotbox.ru. Игорь Че. Вольдемар 24. Тема. Ровно наоборот. Только результат творчества, а личность вторична. Я, приходя на выставку, смотрю произведения, а только потом в конце читаю биографию и творческий путь художника. Восприятие должно быть честным, без всякой субъективной составляющей. А если тебя что-то «зацепило» в кавычках, и тебе стало не безразлично, то можно переходить к детальному познанию художника. Конечно, это с учетом того, что ты обладаешь первичными знаниями в живописи, в течениях в истории искусств, многоточие. А если по-другому рассуждать, то сегодня самый дорогой, в скобках значит самый-самый, фотограф у нас президент, а один из самых-самых живописцев – это премьер. Женя Абель. Женя Абель, @yandex.ru, Евгения Бельская. Забавно, что то, что вы пишете, относилось к восприятию живописи ровно до наступления, в кавычках, супрематистов и иных истов типа Малевича, Кандинского, Дюшана, Клея и так далее. Живопись, в скобках, да и изобразительное искусство в целом, с начала XX века носит декларативный характер. Часто сначала идет текст манифеста, а уж после изображения. Кстати, пресловутый, в кавычках, «черный квадрат» Малевича, 1913 год, в скобках, появился в контексте того времени. «Черный квадрат», как и многие кресты, круги и так далее, Малевича предназначался стать символом новой живописи. Этой картиной не любуются, а как бы приобщаются к искусству новой эры. В скобках, вспомните, что творится в других видах искусств того времени. Мне кажется, вас может заинтересовать книга «Модернизм». Из серии «Новая история искусств» вы получите удовольствие. С уважением, Евгения. Олгерд. Олгерд. @hotbox.ru. Игорь Че. Спасибо за рекомендованную книгу. Обязательно почитаю. Но моя позиция четко изложена выше. Цитата. «Современная Россия в своем развитии живописи остановилась на том этапе своего развития, который существовал в России в начале XX века». Конец цитаты. Я был бы очень счастлив, если она так и была. Этот разговор может быть вечным, многоточие. Если модернизм – это отрицание всего накопленного художественного опыта и поиск новых форм самовыражения, то я и себя оставляю право отрицать отрицаемое, в кавычках, приобщиться, в кавычках, к искусству. Да, конечно, заставить понять тоже можно, но почувствовать нет. А это и есть самое ценное в живописи, многоточие. Про конкретного художника говорить не буду. Нужно видеть картины вживую, в кавычках. Может быть, мое мнение резко изменится. Вольдемар 24. Кристрат, @yandex.ru. Кристиан Радченков. Большими буквами. Для меня ровно так, как я думаю, даже если другие со мной не согласны. Тема. Я думаю, чтобы понять смысл, который художник хочет донести, необходимо знание о нем. Ведь он вкладывает в свои работы частичку собственной души и любви. Я хотел бы знать о его внутреннем мире, о его вкусах. Я хотел бы знать о эпохе, в которой он жил. Я хотел бы понимать язык художника, его миросозидание. Я хотел бы хоть немножко знать о его жизни, как он чувствует. Знать для того, чтобы хоть немного понимать, что он стремится сказать. Мне очень важно понять, что художник хочет, чтобы мы чувствовали, смотря на его творение. Я очень хотел бы знать, зачем ему нужно творчество. Вопрос. Что он ставит превыше всего? Вопрос. Мне необходимо знать, от чего он питается. Истинный художник не может творить всегда, ведь он не властен над своим вдохновением. И вдохновение непременно должно покидать его, чтобы опять вернуться. Я хочу знать его, чтобы не спрашивать, что он создал, все равно не ответит. За одеждой, в кавычках, скрыто главное. Художник дает людям. Это не просто живописные образы в линиях и красках. Из-за этого не стоило бы и быть искусству. Я хотел бы осознавать, понимает ли он, какая ему дана власть, вопрос. И эта власть для него, большими буквами, его служение и его радость, вопрос. Большими буквами. Знаете, я не хочу пройти мимо самого главного, понимаете? Ведь на картинах не всегда изображена реальность. Вот для этого и нужно знать, чтобы понимать, большими буквами. В комментариях люди пишут, какие краски, и, не догадываясь, признаются в том, что картина ничего им не сказала. Чудо не произошло. Далее. Локис 231, собакарамблер.ру, Алексей Утешев. Были бы деньги, девать некуда, я бы купил эти картины, разместив при этом свои капиталы, но повесить их у себя рядом с балдахином в спальне или в гостиной никогда. Еще в детстве было мной замечено, подходя к какому-то человеку, рисующий пейзаж на природе, я всегда восхищался красотой того якобы невзрачного клочка природы, перенесенный на холст художником. Подсмотрев такую красоту, это было настоящим чудом для меня. Вот это и было главным воспитательным моментом без всякого нравоучения взрослых. Посмотрел работы Марка Ротко, извините, меня не впечатлило. Насколько мне известно, квадрат в кавычках Малевича никто ни разу даже не пытался копировать, потому что слишком сложная фигура, попытки были, но каждый раз получался почему-то или ромб, или параллелепипед. Однако к вам, Екатерина, с огромным уважением. Не обижайтесь на мой полусерьезный тон. Woodworld. Artem.mishanin@raiffeisen.ru Артем. Любопытно, посмотрел с интересом. Вообще, советский, в кавычках, период оказался крайне плодотворным для композиторов, художников, поэтов. От того, что многие из них смогли реализоваться, только в эмиграции мы почти ничего не знаем об очень многих именах. Спасибо, что рассказываете о них. Далее. Онголиер.игорь@gmail.com Прохоров Игорь. В скобках. Тема. Большинство современных зрителей не могут понять. Цитата тема. Может, потому что и понимать-то особо нечего. Вопрос. Или непонятность, в кавычках, уже является мерилом таланта. Вопрос. Женя Абель. Женя Абель, @yandex.ru Евгения Бельская. Смогут, смогут. Только надо приложить некоторые интеллектуальные усилия. Нужно читать, чтобы понимать. В России ситуация с изучением искусства, как и истории, плачевная. Зрители помнят, в кавычках, их где-то начиная с позднего средневековья до, в лучшем случае, конца XIX века. А XX век словно провалился и известен только в виде мифов и легенд, почище древнегреческих. Словно реальности и не существовало. Необходимо читать книги, много хороших и разных, но невозможно ничего понять, не предпринимая попыток это сделать. Лагораупт. Яз.пьерредк@rambler.ru Петр Анатольевич Гутынин. +1. Джина. Н.Кривошейна@yandex.ru Надя Кривошейна. Большинство российской интеллигенции не знает, очень даже знаем. Бекетов. Н.Бекетов@yandex.ru Наталья Бекетова. Спасибо за информацию. Не знала такого художника. Понравились картины. Лагораупт. Яз.пьерредк@rambler.ru Петр Анатольевич Гутынин. О. Тема. Большое спасибо. Сам был в культурном шоке от выставки, глядя на реакцию одного своего ближайшего родителя. Хотел даже сам написать о Ротко, но постеснялся. Рад, что эта мысль не только мне в голову пришла, великий художник. В комментариях блог Борис Акунин, писатель, главный военный герой. Клиппер. Я бы посоветовал вам внимательнее читать. Я большими буквами специально для вас написал, что вы вообразили, будто в состоянии его выпороть, но выпороли, увы, только себя. Неслыханно вопрос, но если вы не слышали, это не значит, что явление не существует в природе. В кавычках «О дивный новый мир» о Хаксли. Название цитирует реплику Миранды из пьесы Шекспира. «Буря» в кавычках. Перевод о «Сороке». В скобках 1. Акт 5. Сцена 1. Далее. «Чайльд Роланд дошел до темной башни» в кавычках. «Чайльд Роланд to the Dark Tower came». Поэма Роберта Браунинга. Название почти точно цитирует строку из «Короля Лира». Акт 3. Сцена 4. «Чайльд Роланд to the Dark Tower came», в которой упоминается главный герой английской сказки, восходящей к шотландской балладе «Чайльд Роланд». «Шум и ярость» в кавычках у Фолкнер. Название цитирует монолог Макбета из пьесы Шекспира в буквальном переводе. Цитата. «Жизнь – это история, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью и не значащая ничего». Конец цитаты. Макбет 5. Первая часть романа Фолкнера рассказана от лица слабоумного персонажа. Дальше продолжать вопрос. По вашей логике, куча писателей с мировым именем – плагиаторы. А Катаева не читали в детстве, белеет парус одинокий. В кавычках вопрос. Стырил, получается, бессовестно у Михаила Юрьевича. Многоточие. И подумать только, мы бы жили и дальше, читали бы этих пройдох, восхищались бы ими, если бы не самоотверженная Кэт Ган, открывшая нам глаза на этих, в скобках, и еще многих бездарностей. Спасибо вам, благодетельница. Далее, Кэт Ган. Давайте не будем лезть в иностранную грамматику, для начала. Вернемся к правилам российской грамматики, которую вы, по-видимому, не признаете и ни разу не упоминаете. Что касается Катаева, его «белеет парус одинокий» в кавычках, а вы что будете отрицать, что это стихи Михаила Юрьевича Лермонтова? Вопрос. А вопросы этики Катаева – это вопросы к порядочности писателя Катаева. Вы что отрицаете, что с плагиатом нужно перестать бороться? Вопрос. Я поняла вас, вы не признаете правил русского языка и элементарной порядочности писателя, как автора перед обществом и перед самим собой. Вопросы интеллектуальной собственности только начинают волновать российское общество. Во времена Катаева собственность вообще отрицалась, в скобках. Все было общим как-то, все нашим. Что касается английского языка, то вам, как и мне, следует доверять его правилам. www.englishrules.com. Кроме того, нам принято говорить, что и откуда взято. Там принято говорить, что и откуда взято, в скобках, хотя это и другой менталитет. Кроме того, хорошо изданная книга сопровождается тщательным библиографическим анализом, включая даже и возможную аллюзию вплоть до полемики. Как видите, там тоже предпочитают знать и очень хорошо знать, с каким материалом имеют дело и насколько он самостоятелен. www.themodernworld.com/Borges/Borges_hexagon.html. Кроме того, передо мной лежит книга Борхеса, в скобках, Джорджа Франциска Исидора Уи Борджес Асведа, который во многом является символом литературы XX века и который чрезвычайно строг в этих вопросах. Каждое авторское слово любого писателя для него бесценно и самостоятельно. Далее в комментариях к блог Борис Акунин, писатель, главный военный герой. Клиппер. Господи, многоточие, смешались в кучу кони-люди. В скобках. Надеюсь, вы не станете обвинять меня в плагиате, если я не сделаю сноску на автора. Тема. Цитата. «Давайте не будем лезть в иностранную грамматику для начала». Конец цитаты. «Давайте будем, тем более, что вы сами в нее лезете в конце». Еще цитата. «Вернемся к правилам российской грамматики, которую вы, по-видимому, не признаете и ни разу не упоминаете». Конец цитаты. «Пальцем в небо. Я очень даже признаю грамматику русского языка». В скобках, если вы, конечно, не имели в виду российскую грамматику, в кавычках, М.В. Ломоносова. Еще цитата. «Что касается Катаева, его белеет парус одинокий», в кавычках. «А вы что будете отрицать, что это стихи Михаила Юрьевича Лермонтова?» Вопрос, конец цитаты. «И в мыслях не было». Еще цитата. «А вопросы этики Катаева – это вопросы к порядочности писателя Катаева». Конец цитаты. Ну да, а заодно и ко всей широкой общественности, ибо это произведение, если мне не изменяет память, входило в школьную программу. Нас учили на творчестве примитивного плагиатора. Вопрос. Цитата. «Вы что, отрицаете, что с плагиатом нужно перестать бороться?» Вопрос. Цитата. «Тут у меня возникает вопрос. А знакомы ли вы сами с русским языком?» Вопрос. Еще цитаты. «Вопросы интеллектуальной собственности только начинают волновать российское общество. Во времена Катаева собственность вообще отрицалась. В скобках. Все было общим как-то. Все нашим». Конец цитаты. Полная ерунда. Понятия «плагиат» в кавычках и «авторское право» в кавычках существовали в советское время. Кроме того, вы явно путаете интеллектуальное право с правилами грамматики, домешивая сюда еще и вопросы этики. «Надеюсь, вам знакомо понятие, в кавычках, общеупотребительные выражения?» Вопрос. Так вот, некоторые крылатые фразы классиков имеют именно этот статус. А применение к литературному произведению правил, предъявляемых к научным трудам, в скобках, а именно этого вы требуете, есть глупость несусветная. И если честно, я не знаю никого, кроме вас, кто считал бы употребление данных фраз плагиатом. По вашей же логике, художественная литература вообще не имеет права на существование, ибо в пристальном рассмотрении, к примеру, такой литературный прием, как гипербола, это не что иное, как явная ложь. В скобках «ай-яй-яй, где же этичность писателя?» Как он смеет лгать читателям? Он должен в подстрочнике каждый раз пояснять смысл искажения, а то, не дай бог, кто-то воспримет все за чистую монету. Также можно обойтись и с другими приемами. Впрочем, вы уверены и умрете с мыслью, что единственное, распознали подлинную сущность плагиатора Акунина, а ничтожные людишки вас не оценили. Далее. Кэтган. В заключении нашей с вами дискуссии я бы хотела сказать следующее. Существуют литературные традиции, и их можно не стесняться. Они являются развитием и продолжением существующих литературных идей. Это прекрасно чувствует и понимает Борхес в скобках. Он всегда подробно описывает, к каким литературным трудам обращался при написании своих произведений, как теперь он их понимает, что его привлекло в них, как и в исторических личностях. Но он свою дань уважения, как первоисточнику, обязательно отдает. Не нужно бояться быть продолжателем чужих идей, которые вам вдруг стали близки. Это сможет духовно обогатить литературу. Акунин просто этого не понимает. Здесь требуется высшее духовное благородство, многоточие. Это великолепно понимал и выразил в своем стихотворении Осип Мандельштам. Цитата. «Я получил блаженное наследство, чужих певцов блуждающие сны, свое родство и скучное соседство, мы презирать заведомо вольны, и ни одно сокровище, быть может, минуя внуков, к правнукам уйдет, и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет». Конец цитаты. Далее, в комментариях к эфиру «Блокаут» Акунин Борис, Кононенко Максим. Просковья. «Катя, берегите купеческие особняки в Бийске, многоточие, и давайте их сносить. Москву разрушили, пытаются разрушить мой Питер, дойдут и до Бийска, как немец до Волги. Жаль, но придется мне немного поработать за вашу школьную учительницу литературы». Вы ведь литературу нигде как в школе не изучали, вопрос. Хотя можно вообще ничего не изучать, а иметь просто природную сметку, так называемый коэффициент интеллекта. Но и этим не мучайтесь, поверьте мне просто на слово. Акунин – человек прогрессивный. Фашизм как таковой защищать и тем более прославлять не будет. Если вы не заметили в его блоге иронии, вызванной реалиями сегодняшней российской политики, то поругайте лучше Юлиана Семенова за роман, Татьяну Леознову за фильм, а Тихонова, Табакова, Броневого за великолепные роли. И, конечно же, о 17 мгновениях весны, в кавычках. Не воспринимайте искусство в лоб, в кавычках. Лучше с его помощью задумайтесь и скорее определитесь, где наши, а где ваши. Кэтган. Я просто писала о том, что идея блога Акунина очень поверхностна и не развита до конца. Вообще интересно было бы проследить, за что награждались герои разного времени и эпох, в скобках, За что тогда, за что сейчас? Это было бы любопытно на самом деле, многоточие. Была ли трагедия в жизни этих людей, например, служивших Третьему Рейху? Преданно они ему служили, верили в него или что их вело по жизни? Вопрос. Третьему Рейху большими буквами. А у Акунина они выставлены просто все в одну линеечку героев. Какая же тут ирония? Вопрос. Незаметно. И все-таки надо с большим уважением и поклонением относиться к героям русской истории, благодаря которым мы с вами дискутируем и делаем совершенно определенные выводы, когда мы говорим о фашизме и совсем не с иронией следует о нем говорить. Идеи фашизма делаются какой-то авангардной модой. Вот и вы пытаетесь намекнуть о моей отсталости во взглядах, многоточие. А так ли это на самом деле? Вопрос. Далее. В комментариях к эфиру блокаут Акунин Борис Кононенко Максим. Прасковья. Прости, Катя, прочитала твой блог, правда, не очень внимательно. В скобках, как, впрочем, и Акунина. Я его люблю просто как личность пишущую, а про Фандорина только в кино видела. Позиция Акунина относительно Ходорковского кажется мне неподкупной, ну и так далее. Скобки закрываются. А сейчас с твоей стороны тоже вижу не поверхность, поверхностность. Судьба Лени Рехеншталь... Так и написано, Рехеншталь, об этом тоже говорит. Я выросла в советское время, много работала с так называемым патриотическим воспитанием, отсюда может быть оскомина или защитная реакция. У меня папа воевал, его сейчас с нами уже нет. 9 мая для меня день его памяти, не день рождения, не день смерти, 9 мая. «Реквием» в кавычках Роберта Рождественского когда-то наизусть читала, так что камни плакали. Сейчас хожу на конфликты, нарываясь, снимаю плакаты с «зигами» в кавычках, которые молодежь порой развешивает под присмотром старших товарищей с внешностью советских офицеров. Я как-то писала об этом на «Эхе», было много иронической реакции, многоточие. Впрочем, разберемся. Главное, чтобы было больше таких неравнодушных людей, как ты и я. Далее echo.msk.ru/blog/yashin/746715-echo. Название Илья Яшин, политик, анонимные судьи. 02.02.2011, время 13.00. Цитата. Вчера в Замоскворецком суде Москвы рассматривалась жалоба корреспондента газеты «РУ» Александра Артемьева. В прошлом году во время митинга на Триумфальной площади сотрудники милиции сломали ему руку. В суде продолжается разбирательство по этому делу. Конец цитаты. Владимир, 195. Судьи боятся народа. Сергениус. Тема. И правильно делают. Незачем устраивать из суда позвонковую клоунаду. Снамор. В Америке вон только рисовать можно, даже снимать нельзя. Урм. Судьи должны вести процессы анонимно, в черных масках, с прорезями для глаз. Тема. Джека Д. Ага. Восклицательный знак. Позаимствуем успешный опыт в странах с жестким соблюдением норм и правил ислама. Многоточие. Типа ОАЭ. Многоточие. Все равно у нас судейский состав на 70% женщины. Скобки. Вот и нефига своими фейсами светить, многоточие, народу, многоточие, искушать, так сказать, многоточие на дела греховные, скобки. Гоурмент. Правильно, давайте опять равняться на отсталую Америку. Снипер. Плюс один. Кроме того, пререкание с американским судьей чревато реальным тюремным сроком. Кстати, Яшин допустил неточность, в кавычках, в скобках, назовем это так, в самом первом абзаце. Журналисту не ломали руку во время митинга. Он был задержан во время митинга, как и его активный участник, в скобках, что сам потом подтвердил. В отделении милиции он решил, что время его задержания истекло и попытался самовольно уйти. После этого сотрудники применили к нему силу и сломали руку. Как после таких «неточностей» в кавычках доверять Яшину? Вопрос. Сайент Джимми. Он решил, что время его задержания истекло и попытался самовольно уйти. После этого сотрудники применили к нему силу и сломали руку. Тема. Г. Скобки. Жос. Пасанчик. Скобки. Ногу надо было ломать, чтоб не ушел-то. Скобки. Викинг Конг. Бакханаль. Не позорьтесь. Тема. Микельсон КК. Шарапов явился вопрос тема. Дырку от бублика вы получите, а не Шарапова. Юрий 50. Судьи боятся народа. Тема. Если бы они боялись народа, судили бы по закону. Боятся они банду чекистскую и пахана ихнего. Фиона. А каковы критерии отбора судей? В кавычках вопрос тема. Потому что это занавес, полный мрак. Не позорились бы при премьере и президенте юристах, многоточие. Войер. А их отбирают келейно и квалифицируют, а назначает президент своим указом. На удостоверении судьи его личная подпись. Дубон. Судья Москаленко. Тема. Честным людям бояться нечего. Каил 34. Боится, что Европа кислород перекроет, значит действует. Мозза. Они часть системы, а не личности. Судьи – представители защитники закона. Так что вполне логично, что хотят быть анонимны. Скоро в масках в суде будут выступать. Стыдно ведь? Скобка. Гоурманд. Участник средства массовой информации. Тема. Профессиональная деформация уже. Участник в кавычках. Как же она дома разговаривает? Многоточие. В кавычках «участники семьи, садитесь за стол», скобки, или в кавычках «участник школьного процесса, сделал ли ты домашнюю работу?» Вопрос. Кузнецов, 80. Москаленко не права. Аудиозапись может вести любой участник процесса, адвокат, прокурор, свидетели и присутствующие, предупредив об этом суд. А вот пускание в СМИ этой записи, также журналисты должны предупредить судью. И если судья не желает, чтобы ее фамилия звучала в СМИ, то она имеет полное право потребовать от журналистов это. Могу ошибаться в чем-то. Михаил Москвин. Яшин даже соврать прилично не может. Хе-хе. Тема. Мелкий такой склочник. Многоточие. Сергея, 48. Судьи скоро будут не только фамилии скрывать, но и лица прятать под маской, как спецслужбы. Н. 1967. Артур. Зря вы так. Многоточие тема. Зачем такие подсказки судьям делать? Многоточие. Ведь воспользуются и денег за идею не заплатят. Далее echo.msk.ru/blog/b_akunin/746709-echo. Борис Акунин, писатель. Зубопротезный макабр из файла «Привычки милой старины» в кавычках. 02.02.2011, время 12.44. 02.02.2011, время 14.20. Кэт Ган. В кавычках «О чем писать, когда нечего писать?» Вопрос тема. Еще в кавычках «Наши предки во всей красе». Во-первых, у каждого свои предки, многоточие. Не надо обобщать. Есть люди, выдающиеся божественной красоты, но Акунин их просто не видит в жизни, как и красоту самой жизни, многоточие. А в современных проблемах общества он или совсем не разбирается, либо не хочет вовсе рисковать, многоточие. Хотя современные имплантанты прекрасно выглядят, хотя и дорого стоят. Но слово «имплантант» ни разу не прозвучало, хотя литературными имплантантами в кавычках, в скобках заимствования из чужой классики Шекспира, весь мир театр в кавычках, Акунин прекрасно научился пользоваться. Теперь обратимся к Google. Цитата. «Весь мир театр, Акунин скачать». Цитата. Теперь на первой странице Шекспир вообще не присутствует, как писатель и автор. Теперь авторство плавно перешло к Акунину. В одном из блогов Акунина echo.msk.ru/blog/b_akunin/7448-7-echo была дискуссия о том, что необходимо было сразу Акунину сказать, чьи это слова, и правильно оформить цитату. Итак, название книги Акунина «Весь мир театр» в кавычках, чистейший плагиат у гениального Шекспира. Где порядочность писателя господина Акунина? Вопрос. Есть еще один гениальный человек, режиссер Эмир Кустурица, который в фильме «Жизнь как чудо» в кавычках как раз размышляет над этой темой, многоточие. Далее большими буквами. Кому и что принадлежит в этом мире? Восклицательные знаки. Одесса, подчеркивание, Москва, подчеркивание, Иерусалим. Кому и что принадлежит в этом мире? Тема. Мир принадлежит мародерам. Все принадлежит мародерам. И палачам. Что в конечном итоге одно и то же. А.А. Галич, памяти Б.Л. Пастернака. В кавычках. Цитата. «Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, многоточие, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул. Караул». Конец цитаты. Женя Абель. Женя Абель, собака Яндекс.ру, Евгения Бельская. «Екатерина, а можете привести пример такого чистого академизма в 21 веке?» Вопрос. «Что вы вкладываете в это понятие? И если можно, прокомментируйте, пожалуйста, развернуто приведенные вами примерами». Примеры. Спасибо. Кэтган. Кэтган, собака Ехо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Женя Абель. Тема. www.art-vernissage.ru/index.php вопрос section подчеркивание ID большими буквами равно 3. Далее в комментариях блог Алекс Экслер, писатель, блогер, драма неуправляемый, Unstoppable. Джекас 0, Душан Бинский. Кэт, а что можно сказать о смысловой линии сериала «Том и Джерри»? Вопрос. Там ведь еще важнее зомбирование детей с раннего возраста. Многоточие. А уж одни телепузики чего стоят. Многоточие. А в журнале «Playboy» еще и статьи, говорят, печатают. Многоточие. Кать, ну блин, вы там в Бийске о мире судите только потому, что ветер из помойки приносит. Вопрос. Кэтган. Уж не Экслер ли вы считаете, в кавычках, «ветром из помойки»? Ветер которого донес и до Бийска. Вопрос. Мой брат Тома и Джерри обожает. Вчера смотрела Кустурицу «Жизнь как чудо». В кавычках. Вы столичные, похоже, не учитываете, что интернет, он и в Африке интернет. Стирает, увы, различия между столицами и провинциями. Многоточие. А вот Экслер очень провинциален в своем стремлении догнать Америку. Акунин вывесил новый блог «Давайте туда». Он там опять со своей вечной темой о заимствовании, то есть об имплантантах. Многоточие. www.echo.msk.ru/blog/echomsk/7466-39-echo. Эхо МСК, Антон Красовский, журналист НТВ. 11%. 02.02.2011. 09.41. Оригинал в ЖЖ Антона Красовского. Комментарий скрыт, комментарий скрыт. Вартимор. Совсем плохо с мозгами. ЕЗ-3, ГАГ. Вопрос тема. Не успел похмелиться, Миша. Ты сообщи, я тебе сотенку пошлю. И больше в таком виде сюда не являйся. Или это постоянное самочувствие, ненависть мозги выела? Вопрос. Или их не было никогда и в МММ вложился, а ваучер пропил, как и все остальное? Вопрос. Так при чем здесь Борис Николаевич? Он тебя, что ли, делал безмозглого? Вопрос. Ты, Миша, подумай, если, конечно, еще осталось, чем подумай. Ну, хоть чуть-чуть, когда похмелишься. В скобках. Я обещал денежку, я пришлю, давай адрес. Всегда прав. Надо полагать, что вы свой ваучер по назначению использовали. Вопрос. Тема. Далее цитата. В этой политической реальности, при этом выборе, глубоко понимая все его изъяны, мы видели, что ваучеры – это единственный способ, многоточие, альтернатива хуже, политика искусства реального, точка, многоточие. В чем главная претензия российского народа к приватизации? Вопрос. Она описывается одним словом – несправедливая. Абсолютно правильная, справедливая претензия. Наша приватизация была совсем несправедливая. но настаиваю я лишь на том, что альтернативы, в кавычках, справедливая, несправедливая, в кавычках, не было. Была альтернатива, несправедливая, в кавычках, чудовищная, через слэш. Что это означает в переводе на социальные последствия? Вопрос. Да очень просто. Все не любят приватизацию, она несправедливая, но терпят. А была бы она чудовищная, кровью бы мы все умылись. Вот и все. В чем политическая конструкция? Вопрос. Политическая конструкция в том, что мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они ее и получили. Именно это предотвратило кровь. Потому что если мы попытались бы не отдать им эту собственность, то они бы ее все равно взяли. Только они бы ее взяли вообще без каких-либо легитимных процедур. А так они ее взяли с легитимными процедурами. И это, как это ни смешно, придало некоторую политическую стабильность конструкции. Конец цитаты. www.apn.ru/publications/article23600.html HTM. Никки Ник. В кавычках, а желание большей справедливости всегда приводит к большей крови во имя справедливости. Конец цитаты. Вы, Коровин, мозгами-то подумайте, что вы мелите. Маленькая справедливость Ельцина не стоит слезинки ребенка. ФД-1111 Алекс. Последний день путча. Помните вопрос? Знаменитые кадры. Толпа несет огромный трехцветный флаг от Белого дома к Лубянке. Перед флагом идет группа людей со свечами. Среди этих людей был я. Надеюсь, свечи помогли, и вы вылечили ваш геморрой. Многоточие. Акотруан. Мы в Чечне вообще никаких ваучеров не получали. Дудаев пообещал провести какую-то сверхсправедливую приватизацию, но, видно, запамятовал в нагрянувших вскоре бурях. А выбрался я оттуда с тремя сумками и тремя малолетними детьми. Тут уже и непонятно совершенно, кому спасибо говорить. Плакать или смеяться, что жив остался. Зато о ваучерах не горюю. Розов. Мне почему-то совсем не хочется опять в 1991 год с его танками, бедностью, пустотой. Многоточие. Твистер. А кто по нации этот Красовский? Вопрос. Вот с этого сразу станет ясна позиция Красовского. Если бы он был русский и целый день работал на заводе или трактористом, то он бы не восхвалял этого алкаша. Тема. При котором нефть, газ, руда, уголь оказались в руках евреев, и этот Красовский с журналистами и кормится с этого. Чего ж не восхвалять такую жизнь? Пусть Красовский поработает на заводе или продавцом в магазине месяца три за копейки, и тогда узнает, как живет большая часть России, и почему она проклинает пьяницу и алкоголика. Магадан. Тема Твистер. Хочешь проведение комплекса международных оперативно-розыскных мероприятий с применением специальных технических средств? Вопрос. Мачур Син, потому что при Борисе Николаевиче была свобода, мы ее чувствовали, тема, особенно когда массово увольняли с работы и говорили «свободны» в кавычках. Вартимор, увольняли бездельников и неумех, тема. Квалифицированных и умелых работников никто не увольнял, а при ликвидации предприятия они немедленно находили себе работу. Среди моих знакомых ни одного безработного не было и нет. Алкоголикам стало плохо, это правильно, их выгоняли немедленно. Это тоже проявление свободы. Хочешь пей, хочешь работай, выбор за тобой, свободный. В ЛТП отправлять перестали. Харменс. Очень трогательно. Почти подо всем, что вы говорили о президенте Ельцине, я могла бы подписаться. У него все-таки были ошибки, которые он сделал сам, в скобках. Не устаю повторять. Чечня, Лукашенко, Путин. Но в остальном все верно. Однако я не смотрела передачу. Нет, не предпочла ей какую-то другую из вами перечисленных. Просто не включала телевизор. А знаете почему? Вопрос. Потому что я давно уже не доверяю НТВ. Потому что для меня НТВ это, в кавычках, программа «Максимум». Еще в кавычках «Ты смешной», еще в кавычках «Марковна перезагрузка» и так далее. Мне жаль, что это так. Смотрю по НТВ только «Школу злословия», в кавычках, да и той давно не видно. Далее, echo.msk.ru/blog/kandelaki/746782-echo. Тина Канделаки, телеведущая, продюсер. «Кавказу нужен мир», 02.02.2011, время 16.05. Цитата. «Разговоры о том, что Кавказ российским туристам мог бы заменить европейские курорты, стары как мир. Возьмите русскую литературу XIX века. Она лучше любой пиар-компании служила идее, что вся интеллигенция должна отдыхать именно на Кавказе». Конец цитаты. Теги «Кавказ», «Туризм», «Общество», «Мнение». Комментариев 12, читали 127. Комментировать. Ефремыч. Для того, чтобы европейцы поехали на Кавказ, надо Кавказ освободить от лиц кавказской национальности. В тундре места много. Тема. Тогда и будут нормальные курорты и центры отдыха. И мы с европейцами будем там отдыхать. Только так, к сожалению. Фортран. Что за нацизм такой? Вопрос. Я думаю, некоторые народы на ваших же основаниях могли бы предложить избавить Кавказ заодно и от русских. Вот тогда был бы курорт так курорт. Бедовых людей хватает у всех народов. Культура человеческого отношения друг к другу может быть воспитана даже у людей из самых традиционалистских и закостенелых обществ. Культура человеческого отношения друг к другу. 02.02.2011, время 17.54. Кэтган. «Мы в восхищении». В кавычках тема. В России часто говорят, причем все, не подозревая о последствиях. Весь мир наслышан о Чечне, как вы понимаете. И даже если сама Тина будет стоять во главе этого проекта, иностранец может упереться. В комментариях промелькнула мысль о желании некоторых освободить Кавказ от лиц, в кавычках, кавказской национальности. Злая ирония, многоточие. А русские разве поедут, многоточие. Далее. echo.msk.ru/blog/echo.msk/7-46-748-echo. Эхо МСК. Среда. 02.02.2011. Время 14.47. Эхо МСК. Публичная беседа с Сергеем Шнуровым. 02.02.2011. Время 14.47. Цитата. Оригинал на polit.ru. Цитата. Сергей Шнуров. Политический театр. Клетка личности и ужас мира. Политический театр. Клетка личности и ужас мира. Публичная беседа с Сергеем Шнуровым в цикле «От первого лица». Мы публикуем стенограмму публичной беседы с музыкантом, лидером групп «Ленинград» и «Рубль» Сергеем Шнуровым, проведенной Polit.ru, polit.ru 25 января 2011 года. Политехническом музее в рамках проекта «От первого лица», в кавычках, модератор Татьяна Малкина, собеседники Андрей Левкин, polit.ru, Виталий Лейбин, русский репортер, Алексей Чадаев, «Единая Россия», конец цитат. Кэтган. «Свобода слова», в кавычках, тема. Человек должен иметь возможность подойти к микрофону, который должен стоять в зале и быть включенным, а не озвучивать записки на свое усмотрение. Это не общение. Весь зал лишен слова. Вообще у нас люди обычно серая безликая масса. А ведь это люди, которые пришли на встречу с певцом, которого любят и уважают. Я думаю, что такая встреча тоже бы прошла красиво. Многоточие. Шнур жжет. Многоточие. Далее. echo.msk.ru/blog/Садовская/747864-echo. Юлия Садовская, журналист, студентка журфака. Москва, про журфак МГУ и нацболов. 06.02.2011. Время 22.50. Теги МГУ, журналистика, нацболы, общество, события. Комментариев 53. Читали 1518. Комментировать. Кэтган. Вообще, мне к вашему рассуждению, чтобы оно было окончательно завершенным, мне бы хотелось добавить кое-что и по сути проблемы. Вообще, такие истории случаются с молодыми девушками, и они совсем не подозревают о последствиях. Но она все же успела четко выбрать жизненную позицию. Среди нацболов все же есть и были яркие творческие личности. Давайте вспомним, например, Диму Бахура и Егора Летова. А молодая журналистка не желает этого знать. Упорно. Все не так просто в мире политики и талантов, которые она пытается использовать. Далее. Борис Акунин, писатель. Про Татьяну Шмыгу. 06.02.2011, время 13.03. Комментарий. Кэтган. Мы часто восхищаемся порядочными и гениальными людьми, не пытаясь быть похожими на них. Или, как говорил Высоцкий, быть, в кавычках, «приличным человеком». Вот, например, господин Акунин не желает иметь ничего общего с современным обществом. Он по-прежнему для всех нас вышел из XIX века. На нем снова котелок и, наверное, фрак, и даже, скорее всего, трость. Ну, как не поверить такому человеку? А какое отношение сам Акунин имеет отношение ко всему этому? Вопрос. Много намеков, ничего конкретного. Многоточие. Что это за история и каков ее конец? Вопрос. Сливки, как всегда, достались безупречному господину Акунину, и что он собирается делать вот с этим шекспировским плагиатом? Двоеточие. Издательство «Захаров», Борис Акунин, «Весь мир театр». Борис Акунин, двоеточие, «Весь мир театр», театральный детектив. Действие происходит в 1911 году. Эраст Фандорин расследует преступления, совершенные в одном из, многоточие, Захаров.ру, так далее. Сохраненная копия, похожая. Далее, Reuters, 07.02.2011, время 15.29, цитата. Россия выразила протест в связи с надругательством над российским флагом в Токио. Японские радикалы разорвали его прямо перед зданием нашей дипмиссии. Полностью. Комментировать комментариев 36 читали 1873. Бекетов. Надо порвать отношения с Японией, пока они не одумаются. 07.02.2011, время 16.18, Кэтган. Слабые мы стали в мире, и нас «пинать» в кавычках начали, многоточие. Не стоит плестись в хвосте американской политики. Мы всегда были самостоятельной сильной державой, поэтому с нами считались. Далее, 07.02.2011, 16.07, Кэтган. Позвольте выразить удивление, тема. В этой истории так много странного. Японцы забыли, кто сбросил на их города Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. Этот античеловеческий шаг – самое ужасное злодеяние в истории, потому что он не вызван ничем. Что касается территории, то здесь, наверное, есть другие шаги. Далее, Кэтган, не представившись, многоточие, тема. Укажите сначала свое имя, а потом разговаривайте и защищайте Акунина, и не пишите мне больше. Елиза, подчеркивание Лиза, тема Кэтган. Вы не пытаетесь быть похожей, в кавычках. Не пытаетесь быть похожей. Вы не знаете, чем эта история закончилась, в кавычках. Вы считаете, что Акунин, в кавычках, не желает иметь ничего общего. Скромнее надо быть, и не вам Акунина критиковать. Тома 18, тема Кэтган. Иметь собственную точку зрения приветствуется, только вот навязывать ее не стоит. Тома 18, Кэтган вдогонку, тема. В статье речь не об Акунине и его «я», в кавычках, а о Т.И. Шмыге. Кэтган. Тут тома 18, тема. Большими буквами. Акунин увлечен в плагиате. Даже если, по-вашему, это его личная точка зрения. Он то к Шекспиру, то к Т. Шмыге. Умеет пристроиться дядя. И про себя не забывает никогда, многоточие. Но он для себя важнее всех. И всех их использует. Вот так и получается огромная недостижимая величина писательского таланта, многоточие. Никола 56. В скобках. В октябре 2008 года у деятелей культуры собирали подписи под открытым письмом в защиту Светланы Бахминой. История с подписями была одновременно драматичной и комичной. Скобки закрываются. А кто эти сборщики? Вопрос, тема. У Акунина животные инстинкты. Евнухи в голове. Кастраты. Он опереттой не интересовался. Только недоумок может не ценить этот прекрасный жанр искусства, на вид кажущийся легкомысленным. Так что Акунин показал, кто он есть. А как могут подписать деятели науки и искусства некую бумагу на некую Бахмину? Вопрос. Что они все с ней знакомы? Вопрос. Знают суть дела и должны подписать то, что состряпали некие недовольные? Вопрос. Вот это и есть абсурд и цирк Шапито. Использование знаменитых имен. Черти чё. Далее echo.msk.ru/blog/exler/7479/78-echo. Алекс Экслер, писатель, блогер, боевик. Убийцы на замену, в кавычках, в Replacement Killers. 07.02.2011, время 13.02. Цитата. Режиссер Антуан Фукуа. В ролях Чоу Юн Фат, Мира Сорвина, Майкл Рукер, Кеннет Цан, Юрген Прохнов, Тиль Швайгер, Дэнни Трехо, Клифтон Коллинз-младший, Карлос Гомес, Фрэнк Медрано, США, 1998-87 минут. Бюджет – 30 миллионов долларов. Сборы по миру – 35 миллионов долларов. Теги – кино, рецензии, искусство, мнение, комментариев 7, читали 1160. Комментировать. Ахаб. Он чей-то родственник из руководства Еху. Тема. Кэтган. Зачем талантливые фильмы и режиссеры намеренно обходятся им стороной? Вопрос тема. Весь блог господина Экслера является длиннейшим пересказом и весьма пошлым в скобках сюжета фильма. Блог интересен собственным отношением и пониманием фильма. Это тоже авторство. Зачем талантливые фильмы и режиссеры намеренно обходятся им стороной? Вопрос. А где русские режиссеры и фильмы? Вопрос. Например, фильмы Балабанова. Вопрос. Кэтган. Далее. В кавычках «Ой, я буны, а я маленький такой». Песня кота Бублика об организованной азиатской преступности. Цитата тема. Кажется, идейный первоисточник – это песня Вилли Токарева. Цитата. «Небоскреба, небоскреба, а я маленький такой». Конец цитаты. А кот Экслера, видимо, Бублик, в кавычках, слушает песни Токарева и смотрит фильм «Убийцы на замену». А Экслер черпает у кота вдохновение, многоточие. До чего кота довел, многоточие. Далее, echo.msk.ru/blog/prilepin/7480-74-echo. Захар Прилепин, писатель. «Другую Россию» в кавычках «не зарегистрировали». 07.02.2011, время 18.10. Цитата. «Партию «Другая Россия» в кавычках не зарегистрировали в Министерстве юстиции. Говорят, устав не соответствует Конституции». Конец цитаты. Теги партии, оппозиция, власть, мнение, комментариев 2, читали 81. Кэтган. И только так тема. Как всегда, мозгов не хватило. Надо было списывать с «Единой России» в кавычках. Это всегда хороший пример. Но лично я считаю, что надо было списать с Конституции. И только так. Многоточие. Благодарить не надо. Далее. echo.msk.ru/blog/b-akunin/7480-81-echo. Борис Акунин, писатель, «Странные японские начальники», 07.02.2011, 18.22, цитата. Цитата. «Вот какая у японских начальников экзотическая традиция, сохранявшаяся и поныне. Пускай без харакири. Для проштрафившегося министра или главы обанкротившейся компании стандартом поведения считается взять вину на себя, а не валить ее на подчиненных. Ну не дикари, спрашивается». echo.msk.ru/blog/b-akunin/7480-81-echo. Название. Борис Акунин, писатель. «Странные японские начальники». 07.02.2011, время 18.22. Цитата. «Вот какая у японских начальников экзотическая традиция, сохранившаяся и поныне, пускай без харакири. Для проштрафившегося министра или главы обанкротившейся компании стандартом поведения считается взять вину на себя, а не валить ее на подчиненных. Ну не дикари, спрашивается. Вопрос. Когда-то в дореволюционные времена схожие обыкновения существовали и в России. Но мы давно избавились от этих глупостей. Наши нынешние начальники, слава богу, люди цивилизованные, современные и обладают железной выдержкой. А то после всех Домодедовых, Нурдостов, Бесланов и Будановых с Евсюковыми мы уже 1000 раз осиротели бы. Конец цитаты. Теги «Япония», «Война», «История», «Общество», «Мнение». Комментариев 4. Читали 1290. Комментировать. Кэтган. «Русские традиции и современность». Тема. Считаю блог чистейшей провокацией против современной власти в России. Вообще-то мы не японцы, и у нас чисто русские традиции. Побеждать врага с оружием в руках. Чем и славна наша история с образованием Руси. Здесь и богатыри наши, и сказания, и легендарные сражения. Чего стоил только один Жуков в ВОВ. По прецеденту в мировой истории мной была высказана идея. Ссылка cat_gun.livejournal.com/4932.html. Далее в комментариях блог Борис Акунин, писатель, про Татьяну Шмыгу. Тома 18. Тема Кэтган, Акунин увлечен в плагиате. Кем же увлечен? Не вами ли? Вопрос. Кэтган, можете считать, что увлечен самим Шекспиром. Впрочем, для вас и Шекспир не является авторитетом. А вот Акунин, да. В кавычках «Страна рабов, страна господ». Наверное, вы знаете, кто это написал, и надеюсь, что господин Акунин, в скобках Чхарчишвили, не сделает их названием своего нового романа-детектива, многоточие. Далее в комментариях блог Захар Прилепин, писатель. «Другую Россию» в кавычках не зарегистрировали. САВ-14 плюс 1 или «Справедливый», а КПРФ еще в 93-м зарегистрировалась. XLTYRGSS. Вариант D. Так надо. В скобках. И при чем здесь КПРФ? Вопрос. А как же? Многоточие. Вариант А. А нам пох. Многоточие. И пошли вы нах. Многоточие. И совершенно прав среднестатистический гражданин РФ. В кавычках. А чего вы хотели? Вопрос. Далее в комментариях блог Борис Акунин, писатель. Странные японские начальники. Old Swin. 5.5. Побеждать врага с оружием в руках. Тема. Прекрасная традиция. И богатыри, и другое. Замечательно. Но, к сожалению, был и 1905 год. Война с японцами. Вы не в курсе? Вопрос. А ныне была война в Чечне, и надо быть очень большим оптимистом, чтобы сказать, что она выиграна. Не бывает, дорогая Кэтган, сплошных побед. Ни у кого. Кэтган. Хотелось бы быть прежде всего в курсе, кто вы такой. Тыкаете здесь из-за угла, многоточие. Не пишите мне. Юрик, 1989. Самоубийства были традицией и русских офицеров, но чаще присутствовал Фатум. Искание смерти в бою. Фатум. В кавычках. Чего стоил только один Жуков ВОВ? Цитата. «Жуков нам стоил миллионы человеческих душ, брошенных им в пекло войны бездумно и безграмотно». Кэтган, livejournal.com. Мда. Кэтган. «Жалко, что вы не наш главнокомандующий». Многоточие. «Не любим мы героев. Они опровергают всю нашу жизнь». Многоточие. Сергей Осипов. «Вам, Екатерина, чьи легенды ближе? Цензурированные КПССом или созданные нынешней ядреснёй?» Кэтган. «Мне русские былинные богатыри и русская монархия очень симпатична. Вспомните Илью Муромца». Себастьян Перейра. Перерва. «Очень и очень спорный вопрос, чего стоил Жуков, тема». Себастьян Перевра. «Не время, разумеется, и не место для обсуждения его цены, но...» Многоточие. Кэтган. «Но неплохо было бы и не забывать на фоне японских героев камикадзе». Многоточие. 07.02.2011. Время 19.36. Лидерс. Кэтган. «Идея ценная, но это к Никите Сергеевичу Михалкову. По-моему, вы здесь себя напрасно пиарите». 08.02.2011, время 12.24, Кэтган, тема «Two Leaders». Пиарит себя Акунин Чхарчишвили. то нацисты у него стали героями, то камикадзе вызывают такое поклонение, что мы должны за ними следовать. А что дальше нас ждет, боюсь представить, многоточие. Любит жареные в кавычках факты, понадерганные, как гнилые зубы, в скобках в одном из его блогов, из времени. Не гнушаясь плагиатом из самого Шекспира, многоточие. Почему-то это вас не возмущает, многоточие. 07.02.2011, время 19.37. Зипфер. По прецеденту мировой истории мной была высказана идея, тема. Боже, какая дура или дурак, никак ВВП до интернета добрался. 07.02.2011, время 19.54. Ларчик 1. Тема тут Зипфер. Боже, какая дура или дурак, в кавычках. Конечно, дурак. Женщина до такого маразма не дойдет. 07.02.2011, время 20.32. Скептик. Дура, именно дура. Тема. Далее, 08.02.2011, время 12.30. Кэтган. Ту скептик, Ларчик, Зепфер. Тема. Как известно, в России всегда две проблемы. Дороги и дураки, в кавычках. А дороги – это те, которые ведут к дуракам, в кавычках. Которые, кроме слова «дурак», по сути проблемы ничего сказать не могут никогда. Дурак в кавычках. Далее ссылка на YouTube. Далее с Борисыч. 07.02.2011, время 19.37, Зепсер, тема. Да, дура, как есть дура, с претензией на высокий эпистолярный жанр, многоточие. Вы почитали бы ее комментарии в иных ветках, многоточие, ужасть. ПС, это мое сугубо частное мнение. 08.02.2011, время 12.35, Кэтган, тема Туз Борисыч. Из вас второй Акунин получится. Однако хочу вам заметить, какая бедность слога. Уже без всяких претензий на успех. Многоточие. Далее, 07.02.2011, время 19.43. Путешественник. Вы не поняли, здесь речь идет о том, как принимать поражение. Тема. Сплошных побед не бывает даже у самой успешной страны. Мне кажется, выживаемость нации больше зависит от того, как она принимает поражение. В скобках. Почему, надеюсь, не надо объяснять вопрос. С победами проблем нет. Про Жукова, как минимум, спорные мнения существуют. В блоге речь идет об ответственности руководителей за свои действия. Не думаю, что японский пример нам подходит, но не понимаю, в чем вы видите провокацию. Вопрос. Я прочитал вашу ссылку. Франко не был замешан в воровстве при поставках продовольствия для Мадрида, скажем. У него не было друзей, которые в одночасье стали миллионерами, когда он пришел к власти. И он уважал частную собственность. На мой взгляд, в этом он сильно отличается от Путина. Именно поэтому у последнего затруднения с идеологией. Надо самому хоть чуть-чуть верить. Кэт, я постарался покороче, если что непонятно, спросите. Далее, 08.02.2011, время 12.40, Кэтган. Путешественник, нет, с вами мне все ясно, многоточая тема. Но вы побоялись сказать что-либо о русской монархии. Леонд, русские традиции и современность, тема. Может быть, стоит почитать книжки, прежде чем прилюдно демонстрировать интеллектуальную девственность? Вопрос. Напр. Тень победы, в кавычках, весьма осведомленного автора Виктора Суворова. Кэтган, Леонт, тема. Вы упорно не хотите читать Акунина, вопрос. А ведь он, вот он, весь здесь, многоточие. А классика, в скобках заимствованная, это то оружие, которое позволяет ему быть живым и даже процветать в России, многоточие. Андрей 07, спасибо, Борис. Последнее время ваши блоги лучшие на сайте. 08.02.2011, время 12.49, Кэтган. Андрей 07, спасибо, Борис. Последнее время ваши блоги лучшие на сайте. Тема. В кавычках. Как и нацисты, им лично отобраны и преподнесенные. Браво. 07.02.2011. Время 19.51. Кивер. Знаки вопросов. Тема. Спасибо, Батона Григорий. И опять знаки вопроса, восклицательный знак. Далее, в комментариях блог Захар Прилепин, писатель. «Другую Россию» в кавычках не зарегистрировали. 08.02.2011, время 08.46. Клещев Вадим. Как всегда, мозгов не хватило. Тема. Кэтган. в скобках партию «Другая Россия» в кавычках не зарегистрировали в Министерстве юстиции. Скобки закрываются. Уловить различие между тем, что такое партия, в кавычках, и тем, что такое устав, в кавычках, для некоторых мозгов действительно слишком сложно. Насколько мне известно, за отказом в регистрации устава одним из первых шагов еще до обязательного опубликования программы в «Российской газете» в кавычках на пути к регистрации партии в обязательном порядке следует письменное уведомление о причинах, а именно какие именно положения представленного устава противоречат законодательству. И право оспаривать эти мотивировки в суде никто никого не лишал. Так, это Клещев Вадим пишет. Далее. 08.02.2011, время 13.00. Кэтган Туклещев Вадим, тема. Очень хочется надеяться, что, например, господин Лимонов стал умнее в судах. Раньше у него в программных документах значилось, что одна из основных задач партии, в кавычках, в скобках «решайте сами устав», в кавычках ли это в ближайшее время, цитата, «изнасиловать Новодворскую и ее кота». Конец цитаты, многоточие. «Вряд ли меня можно заподозрить в любви к Новодворской, но я ее честно пожалела», многоточие. «Метафора очень сложная, как и та, что она ждет», цитата настоящего фашиста. «Не путайте с идеологией», восклицательный знак. Анатол Р. Тема «Кэтган, очень ваш пост понравился». Здравствуйте, Екатерина. Даже если бы списали с Конституции, партию все равно не разрешили бы. Как говорится, придраться можно и к телеграфному столбу за то, что не там стоит. Нет-нет, не благодарю, только прощаюсь. Всего вам хорошего. Анатолий. 08.02.2011, время 02.21. ВАЗ 665. Просто надо в устав Национал-Социалистической партии Германии, в скобках 1933 г, вложить платежку на определенную сумму, на определенный счет, в определенном банке, на Каймановых островах, на определенное имя и все. Восклицательные знаки, тема. Да, в общем, тут дело не в уставе, а в размере суммы и желательно большой больше ссылок на наше рыбьеглазое усё. Далее, 07.02.2011, время 18.31. НП. А почему с КПРФ, а не с ЕР? Вопрос. 07.02.2011, время 18.34. Байк. Да клеваки же, тема. А едросы, а морфаки, многоточие, зы. А у едросов вообще-то устав есть? Вопрос. 07.02.2011, время 18.33. Гоурманд. А зачем нужен устав? Вопрос. Далее, в комментариях блог Борис Акунин, писатель «Странные японские начальники». Лидерс Кэтган. Уважаемая Екатерина, ни словом в моем комменте я вас не хотел обидеть. Катя, сколько у нас камикадзе было? Вопрос. Таран лоб в лоб. На танке со связкой гранат, матросов. Акунин написал об ответственности ваших лидеров за то, что сейчас происходит. Так сколько наших высоких чинов пустили себе пулю в лоб, потому что не могли поступиться принципами. Пуги, Охромеев и про НС Михалкова я сказал после того, как прочитал ссылку. Про творчество Акунина говорить не буду. Но мне нравится, спасибо вам, у вас в отличие от многих есть свое мнение. Удачи! www.echo.msk.ru/blog/mrnr1/74824-6-эхо. Ксения Светлова, журналист телеканала, в кавычках, «Израиль плюс». Хроники революции. Портреты. 08.02.2011, время 11.35. Кэтган. Мне понравились фотографии, особенно с кошкой. Далее. echo.msk.ru/blog/cat/gun/74834-1-эхо. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Вторник, 08.02.2011, время 16.17. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. А у нас живут дикие лебеди. Рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае есть озера, не замерзающие даже зимой, родники. И на одном из них уже несколько лет зимуют дикие лебеди. Захотелось посмотреть. Дорогу переметает поземка, легкая метель. Хорошо, на душе, доехали без проблем. На берегу машины и народ, воскресенье. Мужчины подогреты алкоголем. Выходим на смотровую площадку. Лебеди уплыли в самый дальний конец озера и даже отвернулись от людей. Подвыпившая женщина громко заявляет, цитата, «Ну чё они не плавают?» Конец цитаты. «Вести себя мы, конечно, не умеем. Кто-то собрался на берегу заказника жарить шашлыки, кто-то торгует рыбкой. Мы привыкли чувствовать себя везде хозяевами». Спонтанно вспыхивает разговор на площадке. «Теперь понял, где мясо. Гм-ха-ха-ха. Родники плюс три бьют. При нулевой все замерзает. Вон оно мясо!» – диалог. «В прошлом году, однако, их больше было. Всех сожрали». Далее. Женщина из другой группы вмешивается в разговор. Цитата. «Говорят, лебеди себе в жизни только раз выбирают пару». Конец цитаты. Лебедей действительно не так уж много. Вместе с ними по озеру мирно плавают уточки. С наслаждением весело в чистейшей водичке. Взгляните на лебедей. Гордая, красивая, умная птица. Даже дух захватывает от их красоты. Глаз отвести нельзя. Стояла бы, да и смотрела. Да, почти не осталось рядом с нами лебедей. На земле не оставили мы им места для жизни, не научились жить вместе, уважать. А вот теперь, усевшись на джипы, в воскресенье деловито несемся посмотреть, взглянуть. Начинаем понимать, что одним нам на земле без них скучно, плохо, вопрос. Красивые гортанные звуки, разговор целой стаи, и вот несколько из них поднимаются в небо и улетают. Холодный ветер разгулялся по озеру, чистейший снег на берегу, все волшебно. Сердце начинает прислушиваться к ним, лебедям, и понимать. Далее, 08.02.2011, время 16.25, Тардов. Тардов@gmail.com. Питер Тардов, профсоюзный деятель из Тольятти, в скобках. «Вести себя мы, конечно, не умеем. Кто-то собрался на берегу заказника жарить шашлыки. Кто-то торгует рыбкой. Мы привыкли чувствовать себя везде хозяевами. Тема. Это вы про кого? Про семью Цукерманов? Простите, Цуриковых? Вопрос. 08.02.2011. Время 16.51. Анфеста. ma.anfisa@yandex.ru. Анфиса Максимова. В скобках. Исключительно про вас, неуважаемый Тардов. Тема. Неужели, кроме пошлейшей шутки, вам в голову ничего больше не пришло? Вопрос. Вы вообще не способны оценить видеоматериал, посмотреть на этот еще не убитый ТН цивилизации, в кавычках, заповедник, и хоть задуматься, хоть послушать настоящую, большими буквами, жизнь. 08.02.2011, время 16.57. Тардов. Тардов@gmail.com. Питер Тардов, профсоюзный деятель из Тольятти. Нормальные фотографии, тема. Покаянный тон поста, однако, очевидно, конъюнктурный. Три скобки, что неудивительно. 08.02.2011, время 16.36. Бориска 50. Бориска 50, @mail.ru, Борис Милькис. Это вы про кого? Про семью Цукерманов? Простите, Цуриковых. Вопрос, тема. Да нет, я думаю, что это про Ивановых, Цукерманах и Нестеренко. Но не умеем мы себя вести. Что поделаешь? 08.02.2011, время 16.59. StyleSet. StyleSet@mail.ru. Александр Викторович Долгов. Спасибо, Екатерина. Мне очень нравится Алтай. Его природа прекрасна в любое время года. 08.02.2011, время 17.12. Елиза Лиза, Лизавета, /49@mail.ru, Елизавета Долинская. Дикари, в какой еще стране люди всех сожрали, в кавычках, вопрос. И это лебедей, несчастные животные и птицы, перелетели, перебежали бы границу. 08.02.2011, время 17.15. Тардов. Тардов@gmail.com. Питер Тардов. Профсоюзный деятель из Тольятти. Скобка. В какой еще стране люди всех сожрали? В кавычках тема. Да-да-да, только в этой стране, этой большими буквами. Почему бы вам не улететь вслед за ними? Вопрос. 08.02.2011, время 17.22. Елиза, подчеркивание Лиза, Лизавета, 49@mail.ru, Елизавета Долинская. Тардов тема. Ну назовите, покажите, где еще ловят и жрут, в кавычках, лебедей, вопрос. Ума у вас палата, господин профсоюзник. Сразу переходите на личности. Я, кстати, давно удалилась от дикарей, которых вы защищаете, на безопасное расстояние. 8.02.2011, время 17.26. Тардов. Тардов@gmail.com. Питер Тардов. Профсоюзный деятель из Тольятти. Отрадно слышать, тема. И дышится легче. Скобка. 08.02.2011, время 17.29. Style set@mail.ru. Александр Викторович Долгов. И дышится легче, тема. Питер Тардов. Ни разу не легче. Когда в России останутся только такие, как вы, это будет катастрофа. Скобки. 08.02.2011, время 17.33. Елиза Лиза. Елизавета Долинская. Тема Тардов. Даже не сомневаюсь, что рядом с дикарями вам дышится легче. 08.02.2011, время 17.48. Рапунзель. Рапунзель@googlemail.com. Рапунзель. В скобках. Как красиво. Алтай удивительный, мне бы хотелось когда-нибудь посмотреть. А насчет умения вести, многоточие. Знаете, мне иногда кажется, что чем культурнее люди себя ведут, тем более склонны оккультуривать, в кавычках, природу вокруг себя. Не остается ничего нетронутого, свободного. Плохо это или хорошо, я не знаю. 08.02.2011, время 18.05. Вагорс. Плешаков-Антон@mail.ru. Антон Владимирович Плешаков. Очень красиво, тема. Когда-то тоже считал, что наш народ самый пьющий, хамский и т.п. Побывав пару раз за кордоном, понял, что слишком много слушал Новодворскую. Англичане, которых мы ассоциируем с Конан-Дойловскими персонажами, не сильно отличаются от нас. Любая нация сочетает меньшинство интеллектуалов и большинство невежд. Это нормальное явление, и не всякий русский перепьет всякого француза. 08.02.2011, время 18.06. Кэтган. Кэтган@эхо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Тардов, тема. Цуриковы – знаменитая исконно русская фамилия, богатая благородными людьми. Господин Тардов из Гондураса очень сильно и специально ошибается, впрочем, ему не до русских проблем в Гондурасе. Катится по миру со своими ценностями – шашлыками. Он даже не понимает, что в заказнике лебединам жарить шашлыки – преступления. Озверевшее общество и ненавидящий русских лебедей Тардов. Почему-то его нет, когда из Америки русская эмигрантка присылает из дворовой кормушки птичек. Ее срочно вывешивают на первую страницу рядом с политиками отдельным блогом, и начинается поток восхвалений американской жизни и американским воробьям, и самой даме, так удачно эмигрировавшей и пристроившейся в Америке. Вот и все ее заслуги. Наши с шашлыками на берегу заказника, рассуждающие о мясе лебедей, тоже успешно пошли по этой дорожке. Как им удалось проехать многочисленные посты милиции в пьяном виде? Вопрос. Кому сунули они деньги, чтобы жарить мясо там и чувствовать себя хозяевами этой жизни? Вопрос. И последний вопрос, большими буквами дальше. Кому помешали на «Эхо Москвы»? Фамилия желательно, в скобках, «дикие лебеди», которых вообще не осталось почти в России. Вопрос. Кто решил их уже здесь доуничтожить, не вывесив отдельным блогом? Кому так мешают дикие лебеди в России? Вопрос. Кто формирует взгляды на эхо? Вопрос. Почему Акунин с фото гнилых зубов висит 3 дня на эхе? На главной странице отдельным блогом. Вопрос. Да и нацисты тоже в большой цене. Здесь. Многоточие. Тардов. Тардов@gmail.com. Питер Тардов, профсоюзный деятель из Тольятти. Кто формирует взгляды на эхо? Вопрос. Почему Акунин с фото гнилых зубов висит 3 дня на эхе на главной странице отдельным блогом? Да и нацисты тоже в большой цене здесь. Тема. Браво, Екатерина, вы начали задавать правильные вопросы. А дело в том, что здесь в цене любой негатив. Все, что против власти, народа и т.п. Этой, большими буквами, страны. Лебеди – это только еще один повод плюнуть в рашку, в кавычках. Это плохая компания для нормальных искренних людей. Далее, echo.msk.ru/programs/personal.no/74720-echo/comments.html. Гости: Михаил Веллер, писатель, ведущий Марина Королева, передача «Особое мнение». Далее, Кэт Ган. А аргументы есть, в кавычках, тема. Аргументы есть, конечно, но помогут ли они на эхе? Вопрос. Мне хочется спросить писателя Веллера. Речь идет об исчезающих диких лебедях в России, которые сами за себя в нынешнем озверевшем обществе заступиться не могут. Нужна человеческая честь, совесть, порядочность, чтобы блог про лебедей был вывешен на первую страницу, чтобы люди могли узнать про эту позорную российскую проблему. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat_gun/74834-echo. А не только заступаться за американских воробьев из штата Джорджия. В скобках, был такой блог на эхе. echo.msk.ru/blog/orekh/74836-echo. Название: Антон Орех, обозреватель, «Властелин часов», 08.02.2011, время 17.35, теги, время Медведев, реформы, общество, РФ, мнение. Комментариев 44, читали 3407, комментировать. 08.02.2011, время 18.52, Кэт Ган, тема «Дикие лебеди». Какой приличный молодой человек, как красиво всегда висит. И все у него в меру. А я вот проверю. Он, в скобках, господин Орех, и не подозревает или делает вид, что он занимает место диких лебедей в России, которых почти не осталось. А любая попытка рассказать о них строго пресекается. Вы ведь мужчина? Вопрос. Вы в состоянии заступиться, попросить освободить это место для того, чтобы здесь было рассказано, как обращаются с последними лебедями в России? Лебедь – красивая, умная и гордая птица. Прошу вашего участия в ее судьбе. Я рассказала об этом в своем небольшом блоге. echo.msk.ru/blog/cat_gun/74834-echo. Далее. echo.msk.ru/blog/echo.msk/74826-echo. Название: Эхо МСК. Валерия Новодворская. Кардиограмма эфира. 08.02.2011. Время 12.34. Теги. Передача «Особое мнение». Кардиограмма. События. Комментариев 2. Читали 192. Комментировать. 08.02.2011, время 18.59, Кэт Ган. Не забывайте, от вас сейчас зависит последняя судьба диких лебедей в России, тема. Прошу вас, вы сейчас в эфире, в скобках, заступиться на всю страну за диких лебедей на Алтае, которых осталось единицы. Мой блог на эхе не вывешен на главную страницу и проблема не озвучена. Их оставили умирать на этом озере рядом с село Урожайное Советского района. Подъезжают люди на джипах в заказник, жарят шашлыки и рассуждают о мясе. Никто их не охраняет там. Вам не кажется это странным? Вопрос. Не забывайте, от вас сейчас зависит последняя судьба диких лебедей в России. Далее, echo.msk.ru/blog/murtazin/74821-echo. Название: Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Мединский предложил ужесточить продажу мобильных телефонов РФ. 08.02.2011, время 13.08. Теги «Терроризм», «Телефоны», «Законы», «Власть», «РФ», «Мнение», комментариев 78. Активность, индекс активности пользователей показывает отношение числа комментариев к числу прочтений материала. Вы можете повлиять на уровень активности, участвуя в дискуссии. Читали 6313. Комментировать. 08.02.2011, время 19.14, Кэтган. Эльдар, и надо вам эту глупость обсуждать. Тема. В кавычках, цитата. Эльдар, вы знаете, у меня к вам совсем не глупость. Как у ведущего аналитика, у вас, несомненно, есть возможности и способы вмешаться в судьбу диких лебедей на Алтае. Дело в том, что о них не вывесили блог, а это значит, их продолжают убивать, даже здесь. Это великолепная, мощная, красивая птица, несказанной красоты. В заказнике рядом с селом Урожайное Советского района творятся бесчинства. Подъезжают пьяные дяди на джипах, жарят шашлыки и чувствуют себя царями лебедей. Охраны не видать. Надеюсь на вашу честь, совесть и порядочность. Мобильный телефон очень важен, но по сравнению с дикими лебедями он может подождать. Примите участие в судьбе диких лебедей. Попросите опубликовать этот мой блог вместо своего. Кто заступится здесь за диких лебедей? Вопрос. Тут есть порядочные люди. Ссылка echo.msk.ru/blog/cat_gun/7483400-echo. Далее. echo.msk.ru/blog/video/748255-echo. Видео, радио. Особое мнение Михаила Борщевского. Плюс кардиограмма эфира. 08.02.2011. Время 12.05. Это было название. Теги «Законы», «Журналистика», «Милиция», «Путин», «Политика», «Видео», «Передачи». Комментариев 26. Читали 3048. Комментировать. 08.02.2011, время 19.29. Кэтган. Борщевский и лебеди. Меня только это волнует. Тема. Рада, что вышла на счастливого правоведа. Особое мнение в России дорогого стоит. У меня есть просьба, пока господин Борщевский на госслужбе, позаботиться о правовом поле диких лебедей на Алтае, а то потом некуда будет поехать, чтобы их увидеть. Их право на жизнь в России не только нарушается, они близки к полному исчезновению. Нет охраны. Пьяные дяди на джипах просачиваются через все посты милиции на дорогах. А эти цари проезжают в заказник лебединый, и рядом с лебедями озверевшие жарят шашлыки, что является преступлением. А вот блок о лебедях кто-то задвинул. Кто автор этого безобразия? Вопрос. Почему он так не любит диких лебедей и не хочет им помочь? Вопрос. Надеюсь на вашу порядочность и как юриста, и как человека. Но я одна не могу против всех воевать. Посмотрите видеофильмик. Какая красота. Почему она не может тронуть сердце? Вопрос. echo.msk.ru/blog/cat_gun/7483401-echo. Далее. echo.msk.ru/blog/b/akunin/7480-81-echo. Название. Борис Акунин. Писатель. Странные японские начальники. 07.02.2011. Время 18.22. В 19.40 Кэтган. Придет время, и люди будут косточки Гитлера целовать. Цитата МНБ-1. Тема. Похоже, что пропаганда Акунином нацизма приносит вот такие явные плоды на эхо. Нужно запретить Акунину вывешивать нацистов на эхе. Дешевая пропаганда нацизма. А вот про диких лебедей здесь никто не желает слышать. Хотя их осталась горстка на Алтае рядом с селом Урожайное Советского района. Заметьте, на них наплевать и самому господину Акунину. Его блоги про нацизм здесь регулярно висят. Если он в чем-то занимает гражданскую позицию, мы хотим ее услышать и любоваться дикими лебедями, а не фашистским отродьем Гитлером. Долой Гитлера с эхо, большими буквами. Пусть дикие лебеди займут свое место в России, в ее судьбе и жизни. Ссылка на мой блог. Далее, в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. А у нас живут дикие лебеди. Фото Цуриков Илья, Кэтган. Регион, подчеркивание Т. Тардов, типичная тупая свинья, тема. Анфеста. У вас психология и ухватки мерзкого стукача. Тема. Тардов. Вы банальный коммунальный сплетник. Всегда готовый или в кастрюлю плюнуть, или анонимку «куда следует» в кавычках отправить. С чего вы решили, что у поста «тон покаянный» в кавычках вопрос? Ярлык налепили с наглостью профи. Ага, Цурикова виновата, всем понятно. Значит, есть в чем дыма-то без огня не бывает. Многоточие. Так, Тардов, вопрос. Очевидно, конъюнктурный. В кавычках. Кому это очевидно? Вопрос. Вам вопрос. Да, пожалуй. Вы спец в конъюнктуре определенного сорта. Я ничего приписанного вами работам Яцуриковой не вижу. А всем остальным предлагаю запомнить профсоюзника из Тольятти Тардова, стукача, хама и мерзавца. Сунитесь стучать на меня модером, вам же хуже будет. Ославлю на весь Рунет. Брысь отсюда и появляться больше не сметь, шантропа. Отправлено на... Далее. Отправлено на www.kino-theater.ru/kino/producer/ros/21/276/forum. Цитата. Александр Роднянский, председатель экспертного совета национальной медиагруппы, президент фестиваля «Кинотавр». Кэтган. Версия для печати. Номер 8. Цурикова Екатерина, Бийск. 8.02.2011. Время 20.06. Я так обрадовалась, когда вас увидела здесь. Это относится прежде всего к президенту фестиваля «Кинотавр» в кавычках Александру Роднянскому. На Алтае, в заказнике Лебединой, рядом с селом Урожайным Советского района, продолжают убивать горстку зимующих здесь диких лебедей. Попытка вывесить блог про них на первую страницу «Эхо» и привлечь внимание честных и порядочных людей России к этому чудовищному убийству и преступлению не увенчалась успехом. Вы можете ознакомиться с моим блогом. Предлагаю все же попытаться спасти их и вам принять в этом личное участие. Мой крошечный видеофильм о них показать перед началом просмотра фестивальных фильмов и организовать защиту диких лебедей в заказнике. Сейчас там жируют пьяные дяди с шашлыками на джипах и профессионально говорят о лебедином мясе. А кто заступится за диких лебедей в России, если не вы? Вопрос. И что мы оставим нашим детям? Ссылка на блог на эхо. echo.msk.ru/blog/cat_gun/7483341-эхо. Далее. Марина, подчеркивание Х. echo.msk.ru @rambler.ru, Марина Хэриот, США. Кэт Ган, далее цитата, ее срочно вывешивают на первую страницу рядом с политиками отдельным блогом, и начинается поток восхваления американской жизни и американским воробьям, и самой даме, так удачно эмигрировавшей и пристроившейся в Америке. Вот и все ее заслуги. Конец цитаты, тема. Зашла посмотреть на лебедей, только намеревалась оставить «спасибо» в кавычках, но случайно прочитала ваш комментарий обо мне. Лебеди, конечно, хороши, но с такой нелюбовью к людям о них писать противопоказано. Всегда прав. Gideon.Richter@yandex.ru. Gideon Richter. Ну, не всем же тема. Так удачно удается раздвинуть ноги, чтобы в Канаду свалить. Скобка. Далее. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Зашла посмотреть на лебедей. Цитата, тема. А заступиться за лебедей вы не хотите? Вопрос. Сердце-то не болит? Вопрос. Вон с какой любовью вы американских воробьев кормите. Но лебеди тоже должны жить на белом свете. Воробьишки, досойки ваши в безопасности. Я рада. А вот за диких лебедей воюю. Хочу, чтобы они тоже висели на первой странице. Заступитесь из Америки за них. Вы здесь авторитет. К вам прислушаются. А на что еще осталось надеяться диким лебедям? Вопрос. Нет, все же очень благополучно. Вы живете у себя на новой родине. Из-за диких лебедей рисковать, наверное, не будете. Ведь нет вашей просьбы вывесить их на первую страницу. Вопрос. Георгиан. Подчеркивание 61, halina.07, @mail.ru, Юрий. «Ну что же вы так возбудились, Катерина? Лебеди, уточки ничуть не хуже, чем воробьи американские. Про Алтай говорить нечего, красивейший край, а народ зря обидели походя. Так между делом люди, может, 300 верст от Барнаула ехали красотами полюбоваться. Изголодались, а там кроме лебедей и прочая дичь съедобная наблюдается. А вообще, ваша тема продолжайте, пожалуйста, только про царя больше не надо, ага, вопрос». «Ага». 08.02.2011, время 20.30. Кэтган. Кэтган, собакаехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Георгиан, подчеркивание, 61, тема. А почему вам в голову не пришла простая человеческая мысль, что без диких лебедей этот красивейший край Алтая делается мертвой зоной? Так-то. А почему вы так спокойный вопрос? Почему вы за них не воюете? Вопрос. Почему вы их предали? Вопрос. Как и эхо. Давайте подключайтесь, а награда вас ждет настоящая. Вы приедете в заказник, а там вместо пьяных дядь на джипах лебеди. Многоточие. Вы заметили, они просто отвернулись от этих людей, которые потеряли человеческий облик. А несколько плывущих лебедей удалось заснять, когда пьяные отходили от озера. Вы тоже изголодались, в кавычках, сражаетесь за джип, взятку милиции, шашлыки, алкоголь и очередную даму сердца? Вопрос. Фото лебеди. Фото Цуриков Илья, Кэтган. Далее. 08.02.2011.19.24. Гера 1900. Герман 1969. Собакаинбокс.ру. Герман Алексеевич Шаманович. «Потрясают убогие российские хаупы», в кавычках. «Совершил путешествие Кемерово в Иркута. Около 6000 км на поезде. Еле выдержал. И потрясли во время пути вот эти черные хибары с черными заборами на протяжении всего пути. Это ведь кошмар действительности. Нищета, рабство и только природа везде красивая. А человек в России с этими ужасными землянками и бараками становится символом диссонанса с матушкой природой». Оджа, Татьяна-Сергеева, собака-яндекс.ру, Татьяна Сергеева, искусствовед, Петербург. «Катя, вы не правы в отношении Акунина. Он очень популярен, потому что умен и образован. Серия его исторических сообщений на блоге несет информацию, далеко не всем известную. При этом исторический пассаж Акунина бывает созвучен сегодняшнему дню. Так что его положение в первых рядах, в кавычках, по заслугам фашистов и прочих негодяев здесь миллион. Это правда. Спасибо за знакомство с Алтаем. Впечатляют просторы. А профсоюзный деятель, оскорбивший вас, вашу семью и состоящий при кормушке, это еще один прыщ на теле страны, способный разве что эти просторы изнасиловать». Ну как, ну как. 08.02.2011.20.47. Кэтган. Кэтган, собакаехо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Это дали такое определение на эхе, художница из Алтая. Вообще-то я художник, а в первую очередь поэт. Далее. Цитата. «При этом исторический пассаж Акунина бывает созвучен сегодняшнему дню». Тема. Так. «Гитлер тоже в свое время был очень и очень популярен, в скобках гораздо популярнее Акунина, хотя он и стремится сейчас на Гитлере заработать. Быть популярным в наше бездуховное время не так уж о многом говорит. А почему вы не задаетесь вопросом, почему тема прекрасных, исчезающих птиц с лица земли, которых природа создавала миллионы лет, вдруг оказалась несозвучна, в кавычках, многим на эхо? В том числе и самому эхо. Что здесь происходит? Вопрос. Чья популярность здесь искусственно создается? Вопрос. В скобках. А она ведь всегда искусственно создается. Почему здесь решили убить тему диких лебедей? И кто будет ответственен? Вопрос. Итак, вы за или против диких лебедей? Вопрос. Вам по-человечески их не жалко? Вопрос. Гласность – это единственное, что сейчас их может спасти. Может быть, главному редактору «Эхо Москвы» А. Венедиктову передадут в связи с актуальностью проблемы необходимость размещения информации о них на первой странице «Эхо». Никто мне до сих пор не объяснил причину отсутствия этой важнейшей информации о катастрофе, происходящей в заказнике «Лебединой», в кавычках, рядом с селом Урожайное Советского района на Алтае. Далее. Вальдемар, 24. Кристрат, @yandex.ru. Кристиан Радченков. Сердце начинает прислушиваться к ним, к лебедям. И понимать. Тема. Сердце начинает прислушиваться к ним, лебедям, и понимать, что самое прекрасное в природе. Самое прекрасное в природе – отсутствие человека. Вальдемар, 24. Кристиан Радченков. Гордая, красивая, умная птица. Тема. Согласен. Интересно, а сама природа знает слово «красота»? Вопрос. Бахром. Total Light, @yandex.ru. Бахром Ступов. Хорошая история и, к сожалению, грустная. Но вы молодец. Кимонадас. Кимонадас, @gmail.com. Николай.к. Анфеста. Уважаемый, зря вы так. Не надо этого дебила Тардов, в кавычках, закомплексованного запоминать. Придется тогда запоминать полстраны. Это же сынки Вертухаев. Нормальных же их кровавые папашки постреляли, а сынки остались. Вот генофонд страны такой. Вот две евреи и не дают таким с колен встать. Это же нелюдь говно. Говно не запоминают, его сливают в унитаз. Это же глист. Он первым поносом и поплывет в уборную. Далее. 08.02.2011, время 21.10. Марина, _х. Эхо.мск.ру, @rambler.ru. Марина Хэриот, США. Кэтган. Цитата. А вот за диких лебедей воюю. Хочу, чтобы они тоже висели на первой странице. Конец цитаты. Тема. Вы уверены, что вы за лебедей воюете, а не за что-то иное? Вопрос. Не обнаружила в вашем посте что-то, что им что-то угрожает. Мое общение с редакцией «Эхо» заключается лишь в том, что даю им по электронной почте ссылку на свой новый пост в Live Journal, и все. 09.02.2011, время 07.27. Кэтган, @эхо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тумарина, _ха, тема. Красиво вы из Америки заставили «Эхо» работать по вашим ссылкам. И «Эхо» сделалось послушным.